Часть первая. Обожаю водить машину. Особенно люблю ехать куда-то по трассе. Скорость, природа, музыка на флешке в магнитоле повторяется по 10-му кругу, а я уже знаю, что через 2 песни будет моя любимая. Дорога всегда ведет к чему-то новому, даже если едешь в знакомом направлении. Топливная стрелка опускается, я торможу на заправке, подтягиваюсь, чтобы немного размять мышцы. У соседней колонки парень наливает бензин в канистру. Увидев меня, он машет рукой и улыбается. Кроме нас здесь никого нет. Поднимаю бровь и отворачиваюсь. Может, обознался? На кассе расплачиваюсь за топливо и иду в уборную. Очень душно. Вода помогает прийти в себя. Когда возвращаюсь к машине, небо будто прорывает, начинается жуткий ливень. На асфальте моментально собираются лужи. Странный парень все еще здесь. Я поехал на вызов и совершенно забыл про бензин. На дорогу туда охватило, а обратно встал. Пришлось идти сюда 5 километров. Не повезло. Хорошо, канистра у меня была. Наверное, хочет, чтобы я его подвезла, вот и заговорил. Не люблю попутчиков. С другой стороны, вдруг он один из моих клиентов. Их же было 10 000. Тогда я вроде как перед ним виновата. Но парень молча уходит из-под козырька заправочной станции. Буквально за пару секунд его одежда становится насквозь мокрой. Он оборачивается и машет мне на прощание. Ну и чудак. Когда бак наполняется, сажусь в машину. До Ростова еще минут 30 езды, а там и до Джубги рукой подать. Проезжаю вперед и притормаживаю возле этого странного паренька. Льет так, что ничего не видно. Дворники отчаянно пытаются отмахнуться от дождя. «Мне в ту же сторону. Садись». «Вы меня подвезете?» «Да». Он забирается на заднее сиденье вместе со своей канистрой. Трясется, сопит. Включаю печку. «Как тебя зовут?» «Влад Кошкин». «Так сразу с фамилией? А я Майя. Ко мне можно на «ты». Рад знакомству. Учту». Пока мы едем, Влад растирает плечи в попытке согреться. Да и на улице прохладно, а мне дышать нечем. Наконец замечаю на обочине фургон. «Твой?» «Да-да, это моя ветклиника на колесах». Паркуюсь рядом с его фургоном. «А здесь ты что делал? Ты вроде про какой-то вызов говорил». «У меня ветеринарный видеоблог. В основном езжу по Ростову, но подписчики по всей России, они и присылают заявки. Если бываю в других городах, то и там могут попросить о помощи. Там кота собаки покусали, тут люди собаку хромую нашли, или птицу какую-нибудь со сломанным крылом. Я их лечу, выхаживаю, потом хозяев ищу». И снимаю все для блога. Сейчас вот прислали фотографию, что на обочине сбитую зайчиху нашли. Она у меня в фургоне. Хочешь посмотреть? Боже, нет. Почему? Ты шутишь? Влад закрывает глаза и чешет указательным пальцем висок. Сидит так молча 5 секунд, а потом говорит. А, нет, ты не так поняла, она жива. Я оставил ее на время, буду выхаживать. А как окрепнет, отпущу. Пойдем, посмотришь. Пожимая плечами. «Ладно, давай». Мы забегаем под небольшой козырек над дверью в его трейлер. Влад возится с ключами и пропускает меня первый. Внутри симпатично. Это сразу и ветеринарная клиника, и жилой дом. Одна сторона полностью оборудована для работы. Тут и стол для осмотра, и инструменты с лекарствами, и на верхнем ярусе клетки для некрупных животных. А другая часть трейлера отведена под жилую. Есть одна спальная кровать, аккуратно застеленная и накрытая пледом. Над ней шкафчики. Дальше обеденный столик и тумба с электрической плиткой. Все такое миниатюрное и стоит впритык, но выглядит очень даже уютно. В конце есть отдельная открытая дверь, за которой вижу туалет и душ. Здесь чисто и нет характерного запаха, который бывает в помещении с животными. Вот, Влад подходит к клетке, в которой, опустив уши, сидит серая зайчиха. Хорошенькая. И что с ней по итогу? Сильный ушиб таза, переломов нет, им нельзя долго без движения. Поживет у меня 3-4 дня, и если не станет хуже, отпущу. И часто тебе такие вызовы приходят? Каждый день. Влад разводит руками. Так и живу. А ты куда едешь? На море. В отпуск? На расчистку пляжа. Так ты тоже, как я, благотворительностью занимаешься? Я только начала. У Влада на телефоне пиликает сообщение. Ну вот, кто-то нашел раненого щенка на пляже. Написали мне в блог. Они тебе заявки прямо на телефон шлют? Да. Хочешь со мной? Я мотаю головой. Нет, это не для меня. Меня ждет пластик и коряги на пляже. Тут недалеко, вдруг понадобится помощь. Сделаешь доброе дело. Бог с тобой, поехали. Он садится за руль трейлера, а я иду к своей машине. Едем друг за другом. Уже в Ростове-на-Дону останавливаемся возле пляжа, оставляю машину и иду за Владом. Под мостом его ждут две девочки лет 13. У них в руках завернутый в полотенце щенок. У него белая короткая шерстка, розовый носик и острые ушки. Похож на дворнягу. «Мы нашли его тут. Он скулит, если его не так взять. И шерсть немного в крови». Влад разворачивает розовое полотенце и осматривает щенка. Наверное, потерял мать и забрел на чужую территорию. Его взрослые псы покусали. «Влад, вы же его спасете?» С горящими глазами спрашивает одна из девочек. «Сделаю все возможное. Думаю, с ним все будет хорошо». Он забирает у них сверток. «Я выложу видео, как будет проходить лечение. Если захотите, потом сможете забрать его себе. Имя придумали?» Девочки переглядываются. «Пусть будет Фрэнки», — говорит одна. «Нет, посмотри на него, он же Бобик», — отвечает другая. «Вот еще. Давай на Цуефа. Раз, два, три. Я выиграла». Радуется первая. «Ну ладно, Фрэнки тоже нормально». «Отлично, тогда мы с Фрэнки пойдем», — говорит Влад. «Будем держать с вами связь. Пока». «До свидания, Влад. Вы классный». Он машет им на прощание. Мы возвращаемся к парковке и заходим в его трейлер. «Будешь мне ассистировать», — заявляет Влад и кладет щенка на стол для осмотра. Часть вторая. «Я не умею». «Иди помой руки, там раковина». Он указывает на открытую дверь в конце трейлера. Делаю, как он сказал, и возвращаюсь. Влад включает на телефоне камеру и крепит ее над столом так, чтобы в кадре было видно все, что мы делаем. Потом улыбается и смотрит в объектив. «Привет, коты, кошки и все понемножку. С вами Влад Кошкин. Сегодня я не один. Мне будет помогать эта милая девушка, Майя». Я слегка озадаченно смотрю в камеру. «А наш пациент — щенок Фрэнки. Давайте его осмотрим». Влад обрабатывает руки антисептиком, а затем поочередно проверяет все укусы на теле собаки. При этом комментирует все, что делает. «Есть несколько неглубоких проколов, но мы обязательно поможем малышу, щипцы». Он показывает мне на ящик. Даю ему щипцы. Он берет ими кусок ваты. «Подай мне вот эту бутылку». Передаю большую белую бутылку. Влад наливает прозрачную жидкость на вату. «Теперь самое важное, будем надеяться на лучшее». Я задерживаю дыхание от волнения, бедный Фрэнки. Что же с ним будет? Влад прикладывает вату к ране на бедре. Щенок дергается и начинает скулить. «Придержи его». Обхватываю собаку руками в области шеи, тут нет повреждений. Влад один за другим обрабатывает все укусы. «Теперь дай вон ту бутылку». Отдаю черную большую бутылку с узким носиком. Влад льет ее содержимое на места проколов. «Все, назначаю ему курс антибиотиков». «Все?» Удивленно смотрю то на него, то на собаку. Влад смеется. «Да, укусы неглубокие, я промыл и обработал раны, прокалю ему антибиотики и можно выписывать». «А зачем все это? Ты меня перепугал, я думала что-то серьезное». Моему возмущению нет предела. Влад по-доброму смеется. «Я же не знал вначале, что с ним, зато все хорошо закончилось. Ты разве не рада, что Фрэнки в порядке?» Тоже смеюсь и мотаю головой. «Ну ты даешь, наколол меня. Ладно». «У тебя очень хорошо получалось ассистировать». Влад делает щенку укол, а потом запускает его в клетку. Прощается с подписчиками и отключает камеру. Убирает все лишнее со стола, моет руки и возвращается ко мне. «Есть хочешь?» «Я такие вкусные круассаны в одном кафе купил, только уже остыли». «Давай». Он достает еду и заваривает чай. Садимся на кровать, откусываю кусочек круассана. Нежный, сладкий, буквально тает во рту. «А почему ты решила чистить пляж?» «В том году проезжала мимо этого места. Это дальше от Джубги, не доезжая до Туапсе. Там скалистый берег, но есть спуск. Вид потрясающий, а вот берег в мусоре и булыжниках. Никому нет дела до этого места, пляжей хватает. А вот мне хочется создать еще один маленький райский уголок для людей. Мне будет приятно знать, что кто-то полюбит отдыхать на пляже, который я расчистила. Если то, что я сделаю, заставит хотя бы одного человека улыбнуться, Значит, все не зря. Ты умница. До этого еще месяц была волонтером на раздаче еды в приюте для бездомных. Вроде как сеешь добро в мире. Хочу сделать 12 добрых дел. Почему 12? Хорошее число. И сколько уже сделала? 2. И какое было первым? Откусываю еще кусок круассана и запиваю чаем. Я работала кредитным специалистом в банке, впаривала людям кредиты под гигантские проценты, с кучей страховок и условий под звездочкой. Была первой в топе. 10 лет. Да ты акула. Поберегись зубок. Влад смеется. Я ветеринар, по долгу службы знаю, как избежать даже самых острых клыков. И как? Нужно схватить за загривок, вот так. Он осекается. А, ты не всерьез это спросила. Ничего. Я закрываю лицо рукой, чтобы спрятать улыбку. Хотя, знаешь, не всегда получалось, вот. Влад закатывает рукав рубашки и показывает мне шрам на предплечье. Так соукусила, когда только начинала работать. Шрамы украшают. Наверное. Так, твое первое доброе дело. Я весь день оформляла людям кредиты почти без переплат. И только тем, кому это действительно было нужно. Никакого навязывания. Проработала больше 100 заявок. Одобрили, конечно, не всем. Тебя уволили. Сама ушла. Решила, нужно что-то менять в жизни. Денег за 10 лет работы в продажах отложила достаточно, так что могу и благотворительностью заняться. И давно ты начала? 2 месяца назад. А после моря куда поедешь? Много вопросов, красавчик. Влад ставит свою чашку на стол и смотрит на меня. Считаешь меня привлекательным? Не бери в голову, мне пора. Поднимаюсь с кровати и иду к выходу. Может, ты останешься? Зачем? С тобой интересно. Я замираю в дверях. Пара секунд на раздумья. Разворачиваюсь, подхожу к Владу. Притягиваю его к себе за воротник и целую в губы. Полчаса спустя мы уже пытаемся отдышаться, лежа в его односпальной кровати. «Это было лучше, чем 1 000 000 лайков на видео», — говорит Влад и целует меня в плечо. «Да, хорошо. Прости, я на минуту». Проклятая жара и лишняя тряска. Я забегаю в туалет и закрываю за собой дверь. Стою на колени перед унитазом, и меня выворачивает. Какой кошмар. Надеюсь, он не слышал. Нажимаю на кнопку слива воды и замечаю, что возле душевой сидит большой полосатый кот. О, привет, котик. Мяу. Это Вася. Раздается из комнаты голоса Влада. Блин, все же слышал. Ладно, что было, то было. Нахожу зубную пасту и набираю стакан воды из-под крана. Потом возвращаюсь к Владу. Он все еще лежит в постели. Извини. Вчера на заправке купила просроченные орешки, меня все утро мутило. Ты бледная. Он раскрывает объятия. Иди сюда. Ложусь рядом и опускаю голову ему на плечо. От Влада приятно пахнет каким-то сладким гелем для душа с ноткой свежести. Волосы у него мягкие, чуть длинноватые. Черты лица мужественные. Крепкая челюсть, выдающиеся скулы, прямой нос, красивые голубые глаза. Этот парень, наверное, имеет орду фанаток. Влад ровно и глубоко дышит, гладит меня по животу. Я стараюсь не шевелиться, чтобы прийти в себя. Тебе лучше? Да, спасибо, все в порядке. У тебя красивые волосы. Говорит мне. В школе называли одуваном. Потому что они пушатся. Соглашается он. Мне нравится. За окном уже вечереет. Снова начинается дождь, а мы все так же лежим на узкой кровати. А ты всегда водишь в очках? Спрашивает Влад. «Ты всегда задаешь столько вопросов?» «Прости. Иногда я не понимаю, когда стоит прекратить». «Ничего. Он странный. Только не пойму, что с ним не так». И тут Влад меня огорашивает. «Кажется, я люблю тебя». Я моментально поднимаюсь с кровати и начинаю одеваться. «Так, ладно, мне пора». «Погоди, Майя, ты куда?» Влад садится в постели и смотрит на меня недоумевающим взглядом. «Мне нужно в Джубгу». «Но у нас же был секс. Мы теперь встречаемся?» «Что за глупости? Я уезжаю». «Но разве это ничего не значит? Ты сказала, я тебе нравлюсь». Я останавливаюсь у выхода и оборачиваюсь на него. «Ты милый, но это был просто секс. Не бери в голову». «Подожди, хотя бы запиши мой номер». «Пока». Выхожу из трейлера прямо под дождь и бегу к своей машине. Поворачиваю ключ в зажигании и, не оглядываясь, уезжаю. «Ну и ну». В любви признался. Часть 3. Всю дорогу до Джубги чувствую себя странно. На улице не перестает лить дождь, а у меня из головы не выходит встреча с этим странным парнем. Он кажется приятным во всех смыслах. Надо бы поскорее его забыть. Я заезжаю на серпантин, и начинается карусель дорог. Главное ехать медленно, тогда не укачает. Можно еще где-нибудь остановку сделать. Дорога тянется бесконечной змеей, а за окном уже видно море. И хоть его штормит и вода мутная, настроение это ничуть не портит. Вокруг горы и зелень. Красиво. Открываю окно. Дождь наконец-то закончился, и воздух здесь будто слаще. Я проезжаю Джубгу. До моего пляжика остается совсем ничего, но как назло встаю в пробку. Жду 10 минут, 20, полчаса. Поток вообще не двигается, что-то не то. Я съезжаю на обочину, выхожу на дорогу и иду вдоль ряда машин посмотреть, что там происходит. Некоторые водители тоже выходят, переговариваются между собой. Разбираю несколько фраз. Говорят, вроде что сошли-сели. Да, ливни не прекращались почти всю дорогу. Но я даже подумать не могла, что здесь все настолько плохо. Слышу громкое жужжание. В небе над морем пролетают два вертолета. Прохожу еще дальше и замираю на месте от картины, которая мне открывается. Дорога завалена грязью, камнями, обломками деревьев. Слышно, как работает техника. Вижу спасателей. Они разбирают завалы. И еще им помогают обычные люди без формы. Рядом есть небольшая парковка. Она накрыта обломками горных пород. Различаю под этой грудой три машины. Они буквально потонули в месиве. И вот их и пытаются откопать спасатели. Подхожу к одной из машин, у которой видна только синяя крыша, и хватаю из груды, покрытой грязью, камень. Никто не возражает и не гонит меня. Дождь закончился, все, что могло сойти, уже сошло, значит, теперь здесь относительно безопасно, и сами спасатели не против лишних рук. С булыжником в руках бегу вслед за мужчиной, который несет такое же, даже побольше. «В машинах есть люди?» – спрашиваю у него на ходу. «Есть. Говорили ему, уберите машины. Дожди гору размыли, сели сойдут, а они только рукой машут, мол, не будет ничего». «Что за люди такие?» «Туристы, что с них взять?» Он кидает булыжник в кучу у грузовика и отряхивает ладони о штаны. «Считают, что это не про них, и вот с ними-то точно ничего такого не случится». «Понятно». Тоже бросаю камень и возвращаюсь к синей машине вместе с мужчиной. Люди активно разгребают завалы. Счет идет на минуты. У машины уже виден покореженный капот и одно окно передней двери. Стекло на нем каким-то чудом уцелело, и спасатели пытаются освободить дверь. Внутри машины сидит девушка, она в сознании, и то и дело толкает дверцу, но та не подается. Ее подпирает груды веток и булыжников. Да так неудобно, что если один не тот камень вытащишь, весь завал рухнет, как башня Дженга. Спасатели просят людей не мешать здесь и расчищать в другом месте. Мужчина, с которым я ходила, с натугой поднимает один из булыжников с другой стороны от синей машины. И я тоже беру новый камень. «Надорвешься же, худая как щепка», — говорит он, оглядываясь на меня. «Хуже, чем пострадавшим, мне точно не будет. А иначе какой от меня толк?» Мы возвращаемся за следующими камнями. Берем один, делаем пару шагов, бросаем, потом следующий. В это время другие люди делают то же самое. Наконец-то одну из машин откапывают. Из нее вынимает мужчину лет 50. Он кашляет и пытается отдышаться. «В море тоже кого-то смыло?» Киваю на вертолет и пока несу очередной камень. «Да, штук 10 машин. Это не первый сель. Тут такие дожди лили». «Страх-то какой». «Ищут». «И вряд ли найдут», — вмешивается в разговор женщина, проходя мимо нас. Я бросаю очередной камень в кучу и подхожу к синей машине. С груды мусора скатывается один валун, и я замечаю синюю краску. Где-то здесь, по логике, должен быть багажник. Может, получится его откопать? Забираюсь на горку из камней и мусора и начинаю скидывать мусор. Через минуту я уже вся в грязи. С рук сдирается кожа, когда резко хватаюсь за острый скол. По лбу стекает пот. Над ухом жужжат вертолеты, и море, будто чувствуя нашу тревогу, бушует, хлеща о берег волнами. «Есть! Есть!» Вырывается у меня радостный возглас, когда мне удается добраться до заднего стекла машины. Оно разбилось, но кое-где держится за счет тонировки. На мой крик подходит один из спасателей. В несколько аккуратных движений он убирает осколки так, что образовывается проход, через который можно выбраться. Затем мужчина наполовину пролезает в салон автомобиля и вытаскивает девушку за руки. Минута стараний, и она оказывается на свободе. Брюнетка, худая, всклокоченная, на ней нет сильных повреждений, только лицо бледное. Двое мужчин отводят ее в сторону и усаживают на бревно. Спасатель идет к другой машине, а я подхожу к девушке. Темноволосый парень дает ей воды. Она выпивает за раз половину бутылки, а потом часто и тяжело дышит. «Вы как?» – спрашиваю у нее. «Нормально», – рисковато отвечает она. Девушка смотрит куда-то сквозь меня, и взгляд ее становится таким болезненным. Бедная, наверное, страшно перепугалась. «Боже мой!» – восклицает она. «Моя машина! Ее надо срочно откопать! Я же до сих пор не выплатила за нее кредит!» Еще минуту назад еле передвигающая ногами, а теперь полная сил девушка, вскакивает с места и бежит к синей машине. Пока остальные люди пытаются откопать других пострадавших, она с какой-то злой отчаянностью скидывает камни и мусор со своего автомобиля. Я иду помогать другим. Нам повезло, еще в двух машинах мы находим людей, которые хоть и с синяками и переломами, но остались живы. А вот вертолеты безуспешно кружат над морем и так и не могут найти уцелевших. На улице уже светает. Может, теперь им будет проще? К 7 утра дорогу расчищают, пострадавшие и помогающие расходятся. Я возвращаюсь к своей машине и сажусь за руль. Никогда бы не подумала, что такой ужас может произойти совсем рядом. Не где-то там, в новостях, где вообще не про нас, а вот так, по-настоящему, в моей жизни. Значит, не зря я поехала в Джубгу. Значит, я была нужна в этом месте. Так предопределила судьба. Часть 4. Я доезжаю до нужного пляжа. Оставляю машину на обочине и иду к спуску. Кажется, с моего последнего визита сюда он еще сильнее зарос. Пробираюсь через кусты, кое-где протискиваюсь с трудом, где-то балансирую, чтобы не упасть, потому что спуск достаточно крутой и ухабистый. И, наконец, выхожу к пляжу. Он полностью отрезан от других горами по обе стороны, образующими маленькую лагуну. Море темно-синее, мутное, его все еще штормит. Волны пенятся, шелестят по гальке, перекатывая ее. Берег тянется примерно на километр в обе стороны, и весь он покрыт мусором и огромными булыжниками. Да, мне определенно будет чем заняться в ближайшую неделю, а может и две, но сначала нужно поспать. Разбиваю палатку в отдалении от воды. Даже если море так и будет штормить, до меня вряд ли дотянется. Потом выгружаю из багажника все необходимое для жизни и работы на пляже и ложусь спать еще днем, потому что уже валюсь с ног. Просыпаюсь под вечер. Состояние вялое, сил нет, голова болит, поэтому просто остаюсь лежать в палатке. К счастью, интернет здесь ловит. Смотрю местные новости. Вертолеты нашли в море одного мужчину. Ему удалось ухватиться за бревно, и все то время, что искали выживших, он держался. Больше никого не спасли. Страшно. Ближе к ночи легче мне не становится, я засыпаю, и на следующее утро чувствую себя куда лучше. Только тело ломит после пробежек с камнями. Но это мелочи. Хорошо, хоть голова не болит. Выглядываю из палатки. Погода сегодня приятная, не жаркая, и море успокоилось. Условно делю пляж на 4 части вдоль берега. Думаю, сегодня управлюсь с одной. Начинаю собирать мусор с самого дальнего края. Сначала крупный, вроде веток, поленьев, коряк. Их откладываю в отдельную кучу. Потом мелкий мусор, пластик и щепки. Его здесь так много, что у меня набирается 6 больших мешков. Работаю я до вечера, так что под конец уже не чувствую ни рук, ни ног. Но как же хорошо. Приятно смотреть, как преображается это место. Загружая пакеты в багажник и по очереди отвожу к мусорным контейнерам в ближайшем поселке. Пока еду по центральной улице, замечаю дороги мужчину. Он торгует свежей рыбой за небольшим прилавком. Покупаю по его совету 5 барабулек. Он упаковывает мне рыбу, не прекращая ее нахваливать. «Такой вкусный, никогда не ела, отвечаю», — причмокивает, будто смакует. «Надеюсь, тяжелые были дни, пусть хоть вечер будет приятным». «Знаю, что тебе нужно», — радостно говорит он. «Венца под рыбку». «Это лишнее». «Свое, домашнее, недорого отдам». Не унимается он. Качаю головой. «Это мне точно не поможет». «Ну, как знаешь», — машет он рукой. Я отдаю за покупку 1000 рублей и только по дороге к пляжу понимаю, что этот хитрец использовал со мной техники продаж. Даже забавно, когда ты по другую сторону. Только я в своей работе о людях думала в последнюю очередь. Сколько несчастья им принесла. Все мне вернулось. Пока еду обратно к пляжу, замечаю накатанную дорогу, ведущую куда-то в горы. Интересно посмотреть, что там. Сворачиваю на нее и, проехав около километра, вижу двухэтажный жилой дом. На его участке раскинулся большой виноградник. Примерно через 500 метров стоят еще два дома. Тоже со своим хозяйством. Яблони, вишни, у забора козы на привязи гуляют. Все три строения соединяет узкая проселочная дорога. Это даже поселением назвать трудно. Вокруг лес, виды невероятной красоты. И так тихо, спокойно. Здорово у них тут. Долго не задерживаясь, я возвращаюсь на пляж. Вечером развожу костер, жарю на решетке барабульку в фольге. А когда раскрываю готовую, от нее такой аромат идет, что сразу слюна во рту скапливается. Каждый кусочек тает во рту. Не обманул продавец. Честный, в отличие от меня. Поев, ложусь сверху на гальку, раскидываю руки и ноги в сторону и смотрю в небо. За россыпью звезд пытаюсь найти ответы. В какой момент я пошла не туда? Почему променяла возможность построить семью на работу? Почему в погоне за статусом лучшей сотрудницы, в погоне за премиями и деньгами, забыла о простых человеческих радостях? Родителей не стало, вот я осталась одна. И что у меня есть, кроме денег и неспокойной совести? За следующие два дня я расчищаю 3/4 пляжа, вывожу весь мусор, остаются только крупные булыжники и уборка на крайнем участке берега, к которому я еще не прикасалась. Море за эти дни расчищается, и мне наконец-то удается поплавать. Хорошо, что в ближайшем поселке есть гостиница, где я снимаю номер, чтобы искупаться в комфортных условиях. А так мне даже очень нравится жить на пляже. Здесь дышится легче. И когда хорошим делом занимаюсь, чувствую себя не так скверно. Следующим утром я начинаю понемногу стаскивать крупные булыжники в одно место у пригорка. Хочу вкопать их так, чтобы получился какой-нибудь заметный узор в центре пляжа. А вот убрать остатки мусора не успеваю. Ближе к полудню солнце начинает буквально обжигать кожу, очень жарко. И мне сразу становится плохо. Иду к палатке, чтобы переждать. И замечаю в кустах светловолосую девочку лет 10. На ней белое платье в черный горошек. Поняв, что я на нее смотрю, она прячется за кустом, а потом убегает вверх через единственную тропку, которую я вытоптала в зарослях за эти дни. С минуту я стою на месте, осматриваюсь. Может, она здесь не одна? Но никого нет. Забираюсь в палатку и вытягиваюсь на своем надувном матрасе. Сегодня я больше не работник. Часть 5. Солнечные дни на море становятся для меня каким-то кошмаром. Мне так и не удается убрать мусор в последней части пляжа. Решаю переждать, пока жара спадет. Ближе к 7 часам, когда солнце уже не такое злое, выхожу из палатки и выкладываю из булыжников узор в виде большой черепахи. Как и хотела, делаю его в центре пляжа. По размеру он должен получиться примерно 5 на 5 метров. Прогноз погоды обещает, что жара спадет через 2 дня, поэтому я жду. Даже вечером очень душно и тяжело работать. Но у меня выбор невелик. Либо все бросить и уехать, либо довести дело до конца, как бы плохо мне ни было. Следующим жарким днем я сижу в тени горы и выкладываю на пляже узор из камней. От работы меня отвлекают чьи-то торопливые шаги. Поднимаю голову и замечаю, что ко мне идет девочка, которую я видела пару дней назад. Ее светлые волосы стянуты в низкий хвост, на этот раз на ней зеленый сарафан и белые сандалики, а за плечами розовый рюкзачок. «Привет!» – звонко говорит она. «Здравствуй», поднимаюсь на ноги и отряхиваю коленки. «Как тебя зовут?» «Я Майя, а ты?» «Женечка». «Приятно познакомиться, Женечка. А где твои родители? Почему ты гуляешь одна?» «Папа на работе, а мама ушла». «Как ушла? Совсем?» «Да, сумками. В прошлом году папа сказал, мы должны ее простить». Женя смотрит себе под ноги и крутит носок сандалика на булыжнике. «И папа отпускает тебя гулять одну? Далеко вы живете? «Там, выше, на виноградной плантации». «Значит, их дом я видела. Вообще-то расстояние приличное, если пешком добираться». «Я после школы домой ехала и тебя увидела. Еще на прошлой неделе. Ты теперь будешь здесь жить?» «Нет, Я тут ненадолго. А что ты делаешь? Она проходит вдоль булыжников, которые я успела вкопать, и рассматривает их. Хочу выложить из камней большую черепаху. Здорово! Женя расширяет глаза. А можно мне с тобой? Я задумываюсь и пожимаю плечами. Да, давай, улыбаюсь ей. Нам будет нужно много маленьких круглых камушков, вот таких, как этот. Подкидываю небольшой камень в руке. Она кивает и тут же бежит к берегу. Я рою ямку для очередного булыжника, пока Женя набирает в подол своей юбки галыши. За час мы с ней собираем небольшую часть панциря черепахи. Надо покрасить, чтобы была как настоящая. Обязательно. Киваю ей. Кто-то с дороги подумает, что тут лежит живая черепаха-гигант, а это камни. Она шлепает ладонями себя по ногам. Вот смеху будет. А то. Жень, ты как домой добираешься? На велосипеде? Я перед спуском его в кустах оставила. Могу довести тебя. Хоть мы уже знакомы, но папа не разрешает садиться в чужие машины. Она опускает грустный взгляд, будто чувствует себя виноватой, что отказывает мне. Молодец, что слушаешь папу. На сегодня мы с тобой закончили. Тебе, наверное, уроки еще нужно делать. Да. Так что езжай, пока папа тебя не потерял. Хорошо. А ты еще будешь здесь завтра? Буду. На следующий день жара заметно спадает. Я выбираюсь из палатки с утра пораньше и начинаю расчищать оставшийся участок пляжа. Днем Женя так и не появляется. Я собираю большую часть мусора и под вечер продолжаю выкладывать из камней черепаху. Когда начинаются сумерки, моя маленькая помощница все же приходит. Снова в своем платье в горошек. На этот раз вместе с ней мужчина лет 35. Наверное, ее отец. Он высокий, широкоплечий, с короткими темными кучерявыми волосами и приятными чертами лица. «Пап, про нее я тебе рассказывала, это Майя!» Представляет меня Женечка. Я, совсем не ожидавшая такой встречи, слегка растерянно поправляю на себя белую футболку и шорты и пожимаю протянутую руку. «Приятно познакомиться», — говорю. «И мне, Майя. Меня зовут Александр. Надеюсь, мы не помешали вам». «Нет, нет, конечно». Мужчина окидывает взглядом чистый пляж. «Когда Женя рассказала про вас, мне стало любопытно познакомиться с человеком, который вот так в одиночку взялся за расчистку дикого пляжа». «Вот и познакомились». Смеюсь. «Планируете открыть здесь отель?» «Нет, я скоро уеду. Просто мне нравится это место. Захотелось его преобразить». «Вы же недалеко живете, бывали здесь раньше?» «Не приходилось. Обычно мы с Женей ездим на пляж в соседнем поселке. Минут 20 езды мы привыкли». «Понятно». Киваю ему. «Тут и спуска нормального к воде нет». «Да, я сама это место случайно нашла». Александр одобрительно мне кивает. Женя дергает отца за рукав. «Пап, смотри, какую Майя черепаху собирает. Я хочу разукрасить ее, можно?» «А Майя тебе разрешила? Может, она хочет все так оставить?» «Я только за. Куплю специальные краски, чтобы не стерлись. Но это уже завтра. Приходите, я как раз закончу ее выкладывать». «Спасибо, Майя». Александр смотрит на меня с такой теплотой во взгляде, даже неожиданно. Они еще немного задерживаются. Женя собирает на берегу ракушки, а ее отец помогает оттащить самые крупные булыжники, на которые у меня не хватало сил. Александр оставляет о себе приятное впечатление. Даже не верится, что от него могла уйти жена. Да и Женя не выглядит несчастным ребенком. Не думаю, что у них дома какие-то проблемы. Интересно, конечно, почему так произошло. Часть шестая. На следующий день я вывожу мусор и заезжаю в магазин за красками. Вечером мы втроем собираемся на пляже. Довольная Женя начинает колдовать над черепахой, вооружившись банками и кисточками. Я иду собирать остатки мусора, а Александр берет лопату и равняет спуск к пляжу, формируя ступеньки. Конечно, за один вечер мы не справляемся, поэтому мои новые знакомые приходят и на следующий день, и на следующий. К концу недели я чувствую себя с ними комфортно, будто в компании давних друзей. Женя ходит в школу в ближайшем поселке, в который я ездила все эти дни. Ее папа работает там же, администратором в кафе. И сюда они переехали из Краснодара 2 года назад, чтобы жить подальше от городской суеты. Пляжик за это время преображается до неузнаваемости. Теперь к нему есть нормальный спуск со ступеньками. Александр вбил с двух сторон колышки и натянул веревку. Получилась очень удобная лестница. Берег чистый, как с картинки. И в центре пляжа раскинулся большой узор в виде светло-зеленой черепахи. Мы с женой Александром договариваемся отметить торжественное открытие пляжа завтра вечером, когда закончим последние приготовления. Я еще хочу купить сюда шезлонги, зонтики и столики. Будет идеально. Поэтому следующим утром еду в город в мебельный магазин. Днем возвращаюсь к пляжу и выгружаю покупки из багажника и из салона. Мне удалось впихнуть в свою машину 5 шезлонгов в бело-красную полоску, 3 зонтика такой же расцветки, 3 белых круглых столика и 6 стульев к ним в комплекте. Александр застает меня как раз в тот момент, когда я выгружаю очередной стол. «Надо было меня подождать», — говорит он и берет сразу все 6 стульев и 3 зонта. «Да они же пластиковые, легкие». Но он молча идет к лестнице. «Спасибо». Улыбаюсь и спускаюсь следом. Кладем мебель на гальку и начинаем раскладывать стулья. «А где Женечка?» «Уроки доделывает, скоро тоже придет. «Хорошая у вас девочка, умная?» «За ум вот только недавно взялась. Когда мать ушла, ей не просто пришлось. Закрывалась в комнате и не выходила по 2-3 дня. Уроки прогуливала, иногда даже слушать меня не хотела. Очень жаль, что так случилось». «Оно к лучшему. Лариса, моя бывшая жена, была не самой лучшей матерью. Мы и переехали отчасти из-за нее. «А что с ней было?» Александр трёт лоб. Будто ему неудобно говорить, но отвечает. «Зависимости от запрещенных препаратов. Подсадили еще в молодости, мы долго с ней боролись. Даже были моменты просветления, когда Женя родилась. Лариса год чистая ходила. А потом снова начала. Недосып, стресс, таблетки, что посильнее. Думала, после переезда все иначе будет. Тут и соблазнов таких нет, и живем на отшибе. Но она начала из дома уходить. Неделями пропадала, пока не сказала, что уходит насовсем». Александр рассказывает, будто с тяжелым сердцем. По лицу видно, что ему тяжело вспоминать бывшую жену. Возможно, он даже себя винит в ее уходе. «Ты сделал для нее все, чтобы помочь. Дальше уже было дело за ней. Столько лет я пытался помочь, и в клинике она лечилась, но бесполезно. Зависимость — тяжелая штука. Твоей вины здесь нет, зато у тебя прекрасная дочка, настоящее чудо». «Да, единственная отдушина». За разговорами мы расставляем всю мебель, и когда последний зонтик оказывается воткнутым в гальку, так и остаемся стоять друг напротив друга. Александр прячет руки в карманы джинсовых шорт и смотрит на меня с легкой улыбкой. Золотой луч падает на его загорелое, мужественное лицо. Александр отворачивается и садится за столик. «Я пока приготовлю все к ужину, а я костер разведу». Через полчаса на своем велосипеде приезжает Женя. «Майя, это тебе». Она вручает мне альбомный лист с рисунком. «Смотри, это твой пляж, вот ты и черепаха. А это мы с папой, тебе помогаем». «Как здорово! Спасибо, Женечка». «Не хочу, чтобы ты уезжала», — грустно говорит она. «Пап, давай уговори Майю остаться». «Иди ко мне». Александр усаживает дочь себе на колени. «Ты уроки все сделала?» «Угу». «Проголодалась?» «Да». «Тогда помоги накрыть на стол. Сейчас уже сядем кушать». Женя берется резать огурцы и помидоры над большой миской. Я закручиваю сырные рулетики, а Александр следит за курицей на решетке. Потом мы втроем ужинаем. «Майя, а тебе обязательно ехать по твоим делам?» «Да». Я киваю и улыбаюсь ей. «Жалко, а нам с папой можно будет ходить на твой пляж, когда ты уедешь?» «Это не мой пляж, Женя. Я буду рада, если вы будете сюда ходить». «Спасибо». Женечка звонко хлопает в ладоши. «Мы будем следить, чтобы чисто было. Повезло нам, что ты в наши края приехала. Такое место открыла, хоть оно было у нас под носом», — говорит Александр. «Да, бывает такое. Что-то ценное лежит на поверхности, а мы его не замечаем». После ужина приходит время прощаться. Я поднимаюсь к дороге, чтобы проводить Женю и Александра до их машины. На улице уже ночь. Завтра утром я уеду отсюда. Сонная Женя обнимает меня на прощание и говорит: «Приезжай еще, пожалуйста, Майя». «Я постараюсь. Не скучай и будь умницей». Я крепко ее обнимаю и целую в щечку. Женя уходит в машину. Александр опирается на капот и улыбается мне. Я солидарен с дочкой. Если будешь в наших краях, заезжай в гости. Обязательно. Душевный ты человек, Майя. Я таких давно не встречал. И спасибо, что так тепло общалась с Женей. Ей не хватает женской компании. Я имею в виду не подружек, а... Я поняла, о чем ты. Мне с вами тоже было приятно. И уборка пляжа прошла куда интереснее. В траве у дороги стрекочут сверчки. Мимо проезжают редкие автомобилисты, а Александр так и не идет за руль. Мне кажется, он хочет спросить у меня что-то, но сомневается. И, надеюсь, не спросит. Ладно, Майя. Пока. Был рад знакомству. Я тоже. Мы обнимаемся на прощание, как добрые друзья. Шины его внедорожника шуршат по серпантину, а я машу вслед удаляющейся машине. Часть седьмая. Конечно, Женечке и Александру я сказала неправду. С одной стороны, я действительно тороплюсь, ведь нужно успеть многое. Но с другой, именно сейчас я сама не знаю, куда ехать дальше. Через пару месяцев моя знакомая начинает строительство приюта для животных в Самарской области, и я обещала помочь. А до того времени каких-то четких планов у меня нет. До сих пор судьба сама вела меня в нужном направлении, и я ей доверяла. Приведет и сейчас. А если нет, буду думать. Пока машина плетется по серпантину, я то и дело встречаю знаки. Вывески, плакаты, разговоры случайных людей в кафе, будто все зовет меня в Сочи. Давненько я там не была. Может быть, стоит поехать. Схожу в Сочи парк на Красную Поляну, проветрю голову и решу, что делать дальше. Днем я приезжаю на Красную Поляну. Погода стоит солнечная. Покупаю билет на подъемник и доезжаю до самого верха гор. Прогуливаюсь по тропинке прямо среди облаков. «Хотите покататься?» — зазывает меня мужчина, указывая на высокие качели над пропастью. Я без колебаний соглашаюсь. «Только одну минуту». «Как скажете», — кивает он. «Но заплатите за полную прокатку». «Хорошо». Сажусь на деревянную перекладину. Обхватываю руками холодные цепи. Мужчина накидывает сверху меня крепление, потом берется за качели, оттягивает их назад и вверх и отпускает. Я лечу в небо над горами. Дух захватывает от впечатлений. Вниз, вверх, вниз, снова вверх. Смотрю на красоту вокруг себя и становится грустно. Природа невероятная. Люди вокруг такие довольные и счастливые. Гуляют с семьями, фотографируются, улыбаются, а мне снова плохо. Я будто неприкаянная в этом мире. Когда минута заканчивается, я бегу в туалет. Да, пора бы уже понять, что качели не для меня. С пустым желудком возвращаюсь на подъемнике к подножию гор. Через полчаса мне становится легче и хочется есть. Я захожу в кафе, красиво украшенное розовыми цветами. Сажусь за столик и заказываю чай и салат. У нас через час начинается вечеринка. Будет выступление артистов и танцы. Если хотите остаться, надо заплатить за вход 2000 рублей. «Да, я останусь. Отдаю деньги». Официант мне кивает и уходит. Через 5 минут возвращается с билетом и чаем. «Через 20 минут подадим остальное. На кухне аврал». Я молча киваю и сажусь поудобнее. В зале так много семейных пар. Кажется, я одна здесь сама по себе. В детстве мы с родителями тоже ездили отдыхать в Сочи. Я была поздним и единственным ребенком в семье. Когда мама меня родила, ей было уже 45, а папе 49. У каждого из них был свой бизнес, поэтому отпуска родителей совпадали нечасто. И вот когда мне было лет 10, нам удалось вырваться на отдых вместе. И мы тоже ходили на похожий концерт-дискотеку. Тогда это было так весело. Поэтому я хочу остаться на сегодняшнее выступление. Извиняющийся официант приносит мне еду только через 40 минут. И вскоре в зале выключает свет, а гостям выходит мужчина в ярком сценическом наряде. Он начинает исполнять песни Стаса Михайлова, и поначалу гости сидят за своими столиками, только аплодируя. А примерно через полчаса, когда артисту удается зажечь публику, многие несутся в пляс. Я с улыбкой наблюдаю со стороны, откинувшись на спинку стула, и вижу, что в мою сторону идет полноватая женщина лет 40. Она, пританцовывая, приближается и тянет меня за руку за собой. «Не хочу танцевать». Отнекиваюсь я. «Ты чего? На дискотеку отсидеться пришла? Давай с нами!» Будучи явно под градусом, говорит она. Я мотаю головой, но женщине на подмогу приходит девушка. Она тоже начинает меня зазывать. «Давай, мы тебя давно заприметили, идем с нами!» Меня все-таки вытаскивают в центр зала к остальным отдыхающим. «Я Марина!» — представляется женщина. «Это моя старшая дочь Катя!» Она показывает на девушку, которая подошла ко мне вместе с ней. «И мои младшие Даша и Лёля!» Марина показывает на двух девочек рядом. Им лет по 12. Я тоже представляюсь. Марина берет меня за руки и начинает танцевать, виляя круглыми бедрами. С виду она создает впечатление уставшей домохозяйки, которая наконец-то дорвалась до отдыха и теперь хочет получить от него все по максимуму. Я зеркалю ее движение. Младший танцует рядом с нами, образуя маленький кружок. После еще трех песен Марина выдыхается. «Вы как хотите, а я за столик», — говорит она. Дети идут за ней. «Майя, садись к нам», — предлагает мне Катя. «Да, давай, расскажешь о себе. Я, знаешь, люблю новые знакомства и житейские истории других людей», — кивает Марина. Часть восьмая. Переношу свои вещи за столик Марине и ее детям. Вот не могу объяснить, зачем мне это, но я очень люблю общение. На работе его было много, а сейчас и поговорить толком не с кем. Поэтому я с удовольствием вливаюсь в их дружную компанию. Марина рассказывает, что сегодня у них последний день отпуска, и завтра утром они возвращаются домой в поселок Лесная Поляна. Здесь с ними еще отдыхает ее муж Гриша и трехлетний сын Вова. И пока женская половина семейства гуляет на концерте, отец с сыном отсыпается в номере перед дорогой. Марина уговаривает меня выпить с ней пиво за компанию. Даже ее старшая дочь к нам присоединяется. «Вот, Катюха у нас в Питер учиться поступила. Через 2 недели оставит все хозяйство на меня. Не знаю, что буду без нее делать». Со вздохом жалуется Марина. «Мам, я буду приезжать на каникулах и выходные, если получится». «Да, я все равно рехнусь одна с 3 детьми и хозяйством». «Ты только папа слушай», — говорит Катя. «И все нормально будет». «А что, у вас папа такой строгий?» «Любит порядок. Разве все успеешь теперь? Буду вас загружать». Марина смотрит на младших дочерей и издает короткий смешок. «Да, девчонки, маме помогайте», — соглашается Катя. Официант приносит нам закуски и еще пиво. Я чувствую себя хорошо и расслабленно. «С младшим Вовочкой тяжелее всего. Он инвалид по слуху, гиперактивный ребенок. Очень жаль. А врачи что говорят? Можно что-то сделать?» «Да, лечимся постоянно, только пока результата особого нет». «Вы молодцы, что не сдаетесь». «Да, Бог поможет, справимся», — машет Марина. «А ты чего здесь одна, отдыхаешь от домашних?» «У меня нет семьи». «А чего так?» «Да не сложилось как-то». Пожимаю плечами. Почему-то с Мариной мне легко удается откровенничать. А может, все дело в выпитом пиве. Были отношения, начали встречаться еще в студенчестве. 7 лет были вместе. Хотели пожениться, но я узнала, что он мне изменял последние 2 года, и мы расстались. «Вот кобелина!» — возмущенным басом говорит мать семейства. «И хорошо, что до свадьбы узнала, Бог отвел». «Ну да». С тех пор, как мы с Марком разошлись, прошло 3 года, и после его измены других отношений мне уже не хотелось. Я и одна себя неплохо чувствую. Вообще, Марк всегда был слишком мягкотелым. Меня это раздражало. Никогда не мог отстоять свою точку зрения, не умел договариваться, даже карьеру построить не смог. Так и работал все 7 лет нашего общения кладовщиком на складе. А что до его измен, в какой-то степени я его понимаю. Мы с ним мало времени проводили вместе, да и я была не самой заботливой девушкой. У меня всегда на первом месте была работа. Конечно, под вечер, после дополнительных смен, я приходила без сил и уже ничего не хотела. А сейчас понимаю, что даже хорошо, что у меня нет семьи. Мы с Катей и Мариной выпиваем еще по 1 кружечке пива, а младшие девчонки утыкиваются в планшет. И тут я слышу знакомый голос из динамиков. «Привет, коты, кошки и все понемножку. С вами Влад Кошкин. И сегодня я подобрал эту малышку. Следите за приключениями ветеринара?» — спрашиваю у девочек. Они поднимают на меня 2 пары синих глаз. «Да. Ты уже смотришь Влада? Мы его обожаем», — говорит Даша. «Он такой классный». Сложив руки в замочек у щеки и умилительно улыбаясь, отвечает Лёля. «Да, видела как-то раз». «Погоди», — подскакивает Лёля. «Я тебя узнала. Это же ты была на видео про щенка Фрэнки». «О, точно!» — подхватывает Даша. «Там Майя была, и тебя Майя зовут». «Да, я...» По-доброму смеюсь при виде такой реакции. У Влада определенно много фанаток среди девочек-подростков. А что, логично. Он милый, добрый, очень симпатичный, даже красивый. Внешность такая чуть смазливая, как девочки любят. И голос у него приятный, энергетика яркая. Интересно, сколько ему лет? Я ведь ничего толком о нем не узнала. Кажется, он и младше меня. Может, ему лет 25-27? «Ух ты, здорово, моя, ты можешь нас с ним познакомить!» С горящими глазами просит Даша. «Да не спрашивай, невежливо же!» Пихает ее Лёля. «Девочки, я бы с радостью, но мы с ним случайно встретились. У меня ни номера, ни каких-то других контактов нет. У него же есть какой-то чат с подписчиками. Туда нельзя написать?» «Нет, туда только заявки присылают. А в наших краях он никогда не бывал», — грустно говорит Даша. «Но Влад иногда прямые трансляции проводит. Там можно подключиться и выйти с ним на связь по видео, если он заявку примет. Мы всегда кидаем запрос, но там много желающих, так что так ни разу и не получилось», — объясняет Лёля. «Обязательно повезет», — заверяет сестер Катя. «Да дурость все это, ваши ютубы», — возмущается Марина. «Вот сидят они целыми днями в своем планшете, нет бы уроки делать или матери помочь. Раньше хоть Катя за ним следила, а теперь не представляю, что делать. Ой, не выдержу я!» Мать четверых детей, а под градусом прямо актриса большой сцены, театрально прикладывает руку ко лбу. «Оставьте меня здесь, а сами езжайте», — шутит она. «А что, большое у вас хозяйство?» — интересуюсь у нее. «Скотины, полный двор, куры, огород еще и вот дети. Муж работает, от него помощь только финансовая, а по дому все сами. Еще и с Вовой по врачам ходить надо. В сентябре в больницу хотели ложиться на лечение. Видимо, не сможем. Не знаю, что делать». «Да, тяжело это», — протягиваю задумчивым голосом. «И не говори. А хотите, я вам помогу?» Неожиданно самой для себя выпаливаю и смотрю на Марину. «Как поможешь? С нами поедешь, будешь огород копать и с детьми заниматься?» «Да. Ну, на время, пока вы с младшим в больнице лежите». Марина переглядывается со старшей дочерью. «Вообще-то у нас Катина комната как раз свободная будет. А тебе какой толк с этого?» «Просто хочу помочь, безвозмездно. Но я могу где-нибудь по соседству квартиру снять, чтобы вас не смущать». «Мне как-то не верится», — потерянно говорит Марина. «Мам, а помнишь, тебе недавно сон приснился, что у тебя вторая старшая дочь нашлась, когда я учиться уехала? Может, это... он вещи был? И ты Майю видела?» «А тебе это точно не в тягость будет? Потому что, думается мне, ты не представляешь, на что подписываешься. Я на время отдыха кое-как соседку говорила за хозяйством приглядеть. Только у нее и своих хлопот хватает. Уверена, приедем, а там все заросло. А без Кати совсем не знаю, как справиться. Гриша у меня очень требовательный к порядку. Что-то не нравится мне по разговорам этот Гриша». «Не в тягость? Только муж ваш как на это отреагирует?» «Да нормально. Папа к гостям хорошо относится. У нас часто с ночевкой на несколько дней остаются то родня, то друзья из других городов. Мы гостеприимные, только они по хозяйству не помогают. Они к нам отдыхать приезжают», — смеется Катя. «Ну, оно и понятно», — киваю ей. «Я могу завтра за вами выехать на своей машине». Мы обмениваемся номерами, но так ни о чем и не договариваемся. Понимаю, насколько странно для них звучит мое предложение. Какая-то незнакомка просто так хочет поехать работать на них бесплатно. В наше время тяжело верить в искреннюю доброту. Я бы даже сказала, дурак тот, кто поверит в бескорыстность другого человека. Подлецов и аферистов хватает, а вот честных людей мало. Хотя как забавно, я начала приписывать себя к честным. Да, хочется уже перейти на светлую сторону. Только будут ли прощены мне мои дела? Вечером мы расходимся, я заселяюсь в гостиничный номер, а в 6 утра меня будет телефонный звонок. «Майя, это Марина из кафе. Ты помнишь, что вчера предлагала поехать с нами?» «Угу. Если еще не передумала, то я с мужем поговорил, он не против, знаешь, у нас там природа такая. Загляденье, речка, лес, озеро есть, воздух свежий, тебе понравится. И можешь у нас в Катиной комнате жить». Так, совершенно неожиданно, судьба заносит меня в поселок Лесная Поляна, в Ярославской области. Часть 9. Дорога до Лесной Поляны проходит спокойно. Мы приезжаем в маленький рабочий поселок, живет здесь примерно 3000 человек. Мои новые знакомые из семейства Капустиных обитают в частном доме. Мне выделяют временное спальное место на диване в комнате старшей дочери Кати. На следующий день, когда все уже отоспались после дороги, мы собираемся за завтраком, который приготовила Марина. Меня расспрашивают о жизни, семье, работе. Я задаю больше вопросов по хозяйству, интересуюсь тем, какие у нас планы на ближайшее время. Отец семейства на вид вполне обычный. Среднего роста, худой, в очках, русые, зачесанные назад волосы. Разговаривает спокойно, хотя периодически как-то строго зыркает на домочадцев. А они тушуются под его взглядом. Работает он учителем истории. После завтрака Гриша уходит в школу на подготовку к 1 сентября. Катя убирает со стола, пока я помогаю Марине одеть Вову для улицы. И когда все готовы, мы выходим погулять. Время пролетает быстро и без напряга. А вот на следующий день начинаются дела. Катя будет меня в 4 утра. Сначала мы идем с ней вдвоем кормить и убирать за живностью. И пока работаем, она рассказывает о себе, что поступила учиться на психолога. Я тоже увлекаюсь психологией. В работе хорошо помогала. Говорю ей. «Да, это полезное дело в жизни», — соглашается она. «А училась на кого?» «Учитель начальных классов, но не работала никогда по специальности. А я бы хотела по профессии дальше пойти». «Ну и пойдешь? Разве кто помешает?» «Надеюсь, сложится», — вздыхает она. Закончив с животными, мы возвращаемся в дом. К тому времени уже просыпаются младшие дети. Даша и Оля сидят в своих телефонах. Вова бегает по дому и орёт что-то неразборчивое. Кажется, ему весело. Марина смотрит выпуск телемагазина, где рекламируют чудо-шланг с 5 насадками для полива. В сарае вроде валялся похожий, порванный. «А где ваш папа?» – спрашиваю Кати. «Уже на работе?» «Да». «Вы пришли?» – оборачивается к нам Марина. «Завтрак на кухне». Садимся с Катей за стол. Остальные уже поели. Я берусь за овсяную кашу с бутербродами. Как-то неудобно есть за их счет. Надо бы съездить купить продуктов. «Мая, ну что, еще не надумала сбежать?» — ухмыляется хозяйка. «Не скажу, что это легко, но я примерно так все и представляла, так что нормально». «Ну, раз так, может, и правда Бог нам тебя послал». С облегчением вздыхает она. Пока мы едим, у Марины звонит телефон. Она с каким-то детским восторгом отвечает на звонок. «Да, телемагазин, я звонила, да. Хочу заказать чудо-шторку от насекомых. Да, адрес сейчас». «Мама любит этот телемагазин», — поясняет Катя. «Там товары дешевые, но такие полезные. Папа на нее ругается, правда, за это, но она заказывает иногда». «Я здесь». К нам возвращается Марина. «Поели? Пойдем на огород тогда». И вот тут я понимаю, что утром были только цветочки. Мы пропалываем сотни, реально сотни грядок со всякими морковками, свеколками, салатами и прочим. Собираем урожай. Даша и Оля хоть и делают вид, что помогают, но проку от них мало. Больше бегают, играют, ну хорошо, хоть Вовочку на себя взяли. А то когда один, он так кричит. А стоит ему дать в руки телефон или планшет, так он включает звук на полную мощность, отчего в ушах начинает звенеть. А ему ведь толком ничего не слышно. Как мне пояснила Марина, пока мы останавливались размяться по дороге в их поселок, Вова слышит, но очень плохо. Он родился таким, но есть шанс, что будет слышать лучше. Поэтому они постоянно ходят по врачам, пытаются разными методами решить проблему. Бедный ребенок. Под вечер я уже не чувствую спины. И в чем кайф сельской жизни? Ну, раз уж обещала, буду помогать. Когда мы заканчиваем работу, начинается дождь, и почему-то во всем поселке выключают электричество. Мне объясняют, что это вечная проблема. В доме зажигают свечи, я помогаю состряпать ужин. Гриша так и не приходит домой. Марина говорит, что он копошится со своей машиной в гараже, и лучше его лишний раз не дергать. И ужинать он любит один, перед телевизором. Мы едим без него, а когда заканчиваем, он заходит на кухню и чуть ли не с порога начинает возмущаться. «Почему посуда в раковине грязная?» «Сейчас все помою», — оправдывается Марина. «Не успела еще». «Поесть ты время нашла. Хоть бы перед гостями не позорилась, хозяюшка». Последнее слово он произносит в пренебрежительном тоне. «Где мои снасти?» «Я в кладовую переложила». Гриша с недовольным видом выходит из кухни. «Я на минуту». Марина идет за ним. Слышно, как они начинают ругаться. «Чего ты завелся, Гриш? Не успела я с посудой. В огороде работа накопилась, пока нас не было. Думаешь, Верка нам тут грядки полола? Скажи спасибо, что скотина не сдохла». «Меня это не касается. Я же не жалуюсь тебе на проблемы на работе. Я исправно приношу в семью деньги». «Я понимаю, Гриш. Дома должно быть чисто. Неужели сложно ополоснуть одну кастрюлю, чтобы она не мозолила глаза? Почему я должен каждый раз говорить какие-то элементарные вещи?» Пока родители ругаются, дети на кухне делают вид, что ничего не происходит. Или они уже привыкли не замечать подобные разговоры. Через 5 минут слышу, как захлопывается входная дверь. И к нам возвращается Марина. Выглядит она как обычно. «Все, на рыбалку уехал на 2 дня», — говорит она. Ночью мы с Катей лежим в ее комнате. Насыщенный был день. В теле чувствуется усталость и голова болит. «Кать, ты как? Устала?» «Да нет, я привыкла. А ты выдохлась?» «Пойдет». Поворачиваюсь на бок и смотрю на пламя свечи на столе. Дождь прекратился и больше не бьет по окнам. «Завтра все по новой, Майя. И так каждый день. Представляешь?» «Ты рада, что будешь жить в Питере?» «Рада из-за учебы. Я об этом мечтала, только уезжать не хочу». Грустно говорит она. «Тяжело вдали от семьи?» Катя вздыхает и говорит. «У меня парень есть, Юра. В соседнем поселке живет. Мы год встречаемся, хотели вместе уехать учиться, но он не поступил. Через 2 недели я отсюда уеду. И не знаю, получится ли у нас отношения на расстоянии». «А вы с ним обсуждали это? Что он говорит?» «Говорит, будет приезжать иногда. Только он, как узнал, что не поступил, сразу у себя там на работу на лесопилку устроился. Теперь и видимся реже». «И что, он после работы к тебе приехать не может?» «Да может. Вот завтра предлагает увидеться, у него выходной, но мама его недолюбливает и специально нагружает меня работой, чтобы я никуда не ходила. Особенно после того, как она узнала, что я в институт поступила. Считает, парни отвлекают от учебы, и что не нужен мне такой, как Юра. Думает, он глупый и не перспективный, а Юрка хороший, просто у родителей не было денег на репетиторов, чтобы нормально его к ЕГЭ подготовить. Это мне с папой повезло, он меня по основным предметам натаскал. Мама за твою учебу переживает, ее можно понять. Хотя и с Юрой обидно. Если он хороший парень, может, с ней поговорить стоит, чтобы она узнала его получше? Не хочет она даже шанс ему дать. Говорит, нечего с ним ошиваться. Лучше мне с питерцем познакомиться. А я люблю его, понимаешь, Майя? А он тебя? И он тоже. Представляю, каково тебе. Слушай, давай я завтра сама с делами управлюсь. Что там нужно будет? «Делать 1 000 000 закруток на зиму. Только мама же не отпустит меня все равно. Специально». «Договаривайся со своим Юрой. Я что-нибудь придумаю». «Ну, не знаю. С мамой фиг поспоришь». «Пусть приезжает, я постараюсь». «Ладно. Спасибо тебе». Катя берет телефон и печатает сообщение. «Хочется верить, хоть я особо не надеюсь». Написала ему. «Молодец. Давай спать. Утро вечера мудренее». Часть 10. Утром мы с Катей снова встаем первыми. «Ответил твой Юра. Во сколько приедет?» Спрашиваю у нее. «Часам к 10, может. Ну а толку-то? Мама 1000 причин найдет, чтобы меня дома оставить». «Не найдет. Давай работать. День у нас повторяется. Убираем за скотиной, кормим ее, возвращаемся в дом, когда Марина уже поднялась, приготовила на всех завтрак и теперь смотрит телемагазин. На этот раз там реклама комплекта бижутерии со сверкающими камнями из кристально-прозрачного стекла. «Выглядит как настоящие бриллианты!» Восхищается девушка по ту сторону экрана. И я вижу, как глаза Марины тоже светятся, пока она смотрит на эти украшения. Я подсаживаюсь к ней на диван. «Мариночка, какие у вас планы на день?» Говорю нарочито ласково. «А?» Она отрывается от экрана и непонимающе смотрит на меня. «Планы? Так банки крутить, огород пахать, как всегда. Банки я Катюхе поручила. Мы же вчера весь огород перекопали. Там еще осталось за домом. А давай Оле с Дашей поручим». «Этим?» Марина усмехается. «Да они только все потопчут и проку не будет. А у тебя есть какие-то другие предложения? Почему спрашиваешь?» «Есть. Хотела тебя в город позвать. Мне, во-первых, неудобно, что я вас объедаю, хоть продуктов куплю. А во-вторых, хотела по магазинам в Ярославле пройтись. Подумала, ты же город лучше меня знаешь. Может, составишь компанию? Можем и для дома что-то присмотреть, чтобы работалось легче. Да где денег на все напасешься? Недовольно вздыхает она. Вон и так на отпуск потратились. На Катюху тоже, чтобы к институту ее подготовить. Я могу, конечно, съездить с тобой за компанию. Марин, я буду тебе очень благодарна. А насчет денег не переживай. Раз зову, значит, я плачу. Ишь ты какая, деловая. Марина довольно улыбается. Ну, твоя взяла, поехали. Пока Марина собирается, я подхожу к Кате. Верну ее часам к 10 вечера. Раньше не ждите. Спасибо тебе. Катя на эмоциях обнимает меня. Да не за что. Через полчаса мы с Мариной на моей машине выезжаем в Ярославль. Она предлагает поехать в торговый центр. Мне хочется как-нибудь порадовать ее, раз она так любит всякую мелочевку и побрякушки. Первым делом мы идем в магазин одежды. Выбираем наряды мне и ей. Я не особо люблю одеваться, вещей у меня мало, покупаю обычно хорошего качества, чтобы можно было носить не один год. Но раз уж сказала Марине, что хочу пошопиться, придется придерживаться легенды. Когда смотрю на свое отражение в зеркале в примерочной, расправляя складки на белом летнем платье, почему-то в голову приходит абсолютно несвойственная мне мысль. А понравилось бы Владу, как я выгляжу в этом платье? Я мотаю головой, отгоняя всякие бредни подальше. Видимо, то, что я так давно не была с кем-то близка, сыграло свою роль. Но Влад так странно себя вел, задавал глупые вопросы, в любви признался, будто у него не все дома. До сих пор не понимаю, почему меня так потянуло к нему. Надеюсь, я не сильно его обидела своим побегом. По-другому я поступить не могла. Мы с Мариной выходим из примерочных и оглядываем друг друга. На ней голубая кофточка с длинным, расклешенным рукавом и желтая юбка по колено. Наряд хорошо смотрится с ее черными волосами и голубыми глазами. Даже с учетом своей полноты Марина выглядит привлекательно. На слегка отекших прямых ногах есть несколько синячков и сеточка сосудов, но ее это ничуть не портит. Даже жаль, что такая девушка живет с таким ворчуном, как Гриша. «Тебе идет? Нравится?» — спрашиваю у нее. Еще как! Она довольно крутится у зеркала. А не жарко в такой закрытой кофте? Нет, ткань же легкая. Я покупаю Марине эти вещи в подарок и свое белое платье тоже беру. Чтобы не вдаваться в длительные объяснения и хоть как-то оправдать расточительность и подозрительную щедрость, я говорю, что перед уходом с работы получила очень хорошие выплаты, так что мне не в тягость. И поскольку я живу в их доме, не плачу за коммуналку и аренду, считаю своим долгом отблагодарить их за это хотя бы таким способом. Оправдание получается очень зыбким, но Марина то ли мне верит, то ли ей все равно, когда дело касается халявы. На самом деле, денег я скопила достаточно. Можно купить 3-4 хороших квартиры в Самаре, где я раньше жила. Я вообще всегда мало тратила, все откладывала, бог знает на что. После магазина одежды я веду Марину в магазин «Все для дома и уюта». Там мы накупаем всякой всячины, прямо как в ее телемагазине. Серый пуфик с ушами, как у слона, чайный сервиз, набор кухонных полотенец с прихваткой и подставкой для горячего, большую вазу для цветов, плюшевого кота для детей и все в таком духе. В магазине для дачи берем подобие чудо-шланга, только более прочное. Новый секатор, ведерки, садовую фигуру розового фламинго. Все Марина выбирает сама и остается очень довольной после покупок. Я только переживаю, что Гриша может придраться, но она успокаивает меня тем, что подобные вещи его не волнуют. Он может возмутиться только если грязно и если что-то лежит не на своем месте. Потом мы оставляем покупки в машине и идем обедать в кафе. После я затаскиваю Марину в кино, мне нужно продержать ее здесь до вечера. Пока смотрим фильм, украдкой пишу Кате, спрашиваю, все ли в порядке. Она отвечает, что они с Юрой встретились, сейчас вместе крутят банки в четыре руки, уже почти закончили. Я радуюсь, значит, у них еще останется время, чтобы отдохнуть и пообщаться. Надеюсь, и младшие там нормально управятся сами. Из кинотеатра мы с Мариной перебираемся в парк, гуляем по аллейке, кормим уточек в пруду, разговариваем. Она рассказывает о своей жизни, как они с Гришей познакомились еще в школе, когда его семья переехала в их поселок, и что сразу влюбились друг в друга и живут вместе уже 20 лет. Катя у них родилась рано, Марине тогда было 17. Они с Гришей поженились, он уехал учиться в Ярославль, а она с дочкой жила в поселке. Тон Марины из положительно-мечтательного плавно переходит в подавленный, когда она начинает рассказывать о более поздних годах их совместной жизни. Отношения угасали с каждым годом, а после рождения Вовочки муж вообще стал придираться к ней по поводу и без. «Иногда так невыносимо», — говорит она, — «что, думаю, вот соберу вещи и уйду от него, устроюсь на работу, буду снимать квартиру. Ну, невозможно терпеть постоянные претензии и оскорбления чуть ли не 24/7. Но знаешь, вот мы поругаемся, он уйдет на рыбалку, а потом вернется домой, слово ласковое скажет, что выгляжу хорошо или что соскучился, и у меня всю злость как рукой снимет». Мне сложно понять Марину. Таких проблем в отношениях с Марком у нас не было, а больше мне не с кем сравнивать. Но не знаю, есть ли смысл терпеть негатив и неуважение ради того, чтобы слышать одно ласковое слово раз в пятилетку. С другой стороны, он же обеспечивает их. И в отпуск вот свозил. Как я и обещала Кате, мы с Мариной возвращаемся к 10 часам вечера. Дома все дела переделаны, банки закручены, огород выстоял, дети на месте. Гриши еще нет. Марина, довольная и уставшая, идет разбирать покупки и укладывать детей спать. А мне хочется расспросить Катю, удалось ли им с Юрой нормально поговорить. Часть 11. Мы с Катей идем в ее комнату и расстилаем постели ко сну. «Удалось вам нормально поговорить с Юрой? Или после закруток еще и в огороде вместо младших копали? Я смотрю, там все сделано». «Копали. Оля с Дашей хотя бы с Вовой сидели. И то хорошо. Да, мы с Юрой все обсудили. Я счастливая, как не знаю кто», — улыбается Катя. «Что такое? Рассказывай». «Он любит меня, скучает, когда не видимся, хочет навещать меня каждые 2 недели и попробовать найти работу в Питере». «Как хорошо». «Да, если получится, он там квартиру снимать сможет. Будем каждый день вместе». «А давно вы с ним вместе?» «В октябре 2 года будет». «Приличный срок. Если готов ради тебя переехать, значит, настроен серьезно. Здорово, Катюш, очень за вас рада». «Спасибо. Еще бы мама не ворчала против него». «Думаю, если она увидит, что ты с ним счастлива, то примет твой выбор». «Надеюсь». Следующим утром уговариваю Катю поспать подольше и иду работать одна. А то она вчера за 3 работала, пусть хоть сегодня отдохнет. Выхожу во двор и сталкиваюсь с Гришей. Он возвращается с рыбалки, хотя рыбы при нем нет. Зато от него идет неслабый душок перегара. Вид у него уставший, похоже, всю ночь пил. Я ему киваю и бегу кормить кур. За 10 минут работы меня все больше грызет внутри неприятное предчувствие. Я возвращаюсь в дом. Слышу, как плачет Вовочка. Захожу в комнату детей. Оля и Даша не спят и выглядят напуганными. Что случилось? «Ничего, папа зашел, наругался, что Вова шумит», — отвечает Оля. «Мама прибежала, они начали кричать и ушли», — говорит Даша. В доме слышно, как Гриша в очередной раз ругается с Мариной. «Сидите здесь». Оставляю детей в комнате и выхожу в коридор. Катя тоже выходит из спальни. «Майя, не лезь к ним. Поспорит и успокоится», — просит меня она. Стою у их двери и думаю, идти или нет. Не нравится мне Гриша. Вдруг он бьет Марину. Из их спальни раздается грохот, будто что-то тяжелое упало. Я не выдерживаю и захожу к ним. Вижу, что Марина упала на шкаф, проломив своим весом одну дверцу внутрь. Это с какой же силой ее надо было швырнуть, чтобы крепление сломалось? Гриша, как змей Горыныч, сверкает горящим злым взглядом. «А ну, выйди отсюда, не лезь!» — говорит мне заплетающимся языком. Я подбегаю к Марине и помогаю ей подняться. «Марин, идем отсюда». «Нет». Она мотает головой. «Мы немного поругались. Я споткнулась и свалилась в этот шкаф, представляешь?» «Ты серьезно? Моему удивлению нет предела. Понятно же, что это он ее толкнул. Почему она за него заступается?» «Слышала, иди! И не входи в следующий раз в спальню без стука!» Марина стоит в короткой ночнушке, и только сейчас мой взгляд зацепляется за ее тело. Руки, ноги, все покрыто желтыми, уже заживающими синяками. Марина замечает мой взгляд и недовольно кривится. «Боже, Майя! Да все нормально, жили как-то без тебя 20 лет, и все живы. Иди отдыхай, не надо в это лезть». «Хорошо». Я неуверенно киваю и отступаю на шаг, еще шаг, и выхожу из их спальни, прикрыв за собой дверь. Ну и дикость. Катя все еще стоит в коридоре. Она смотрит на меня и мотает головой, будто хочет сказать: «Ну я же говорила, не суйся». А потом уходит в свою комнату. Я, может, чего-то не понимаю в семейных отношениях, но, по-моему, так быть не должно. Как мне жить-то теперь у них, зная, что вытворяет этот Гриша? И уехать страшно. Марина же сказала, что в последние годы все хуже стало. Вдруг это только начало, а тут дети, нехорошо это. Нет, я точно останусь и понаблюдаю за ним. Надеюсь, он достаточно пьян, чтобы не вспомнить, что я к ним заходила. После возвращения Гриши, кроме него самого, спать в доме уже никто не ложится. Катя все же идет работать вместе со мной. Оля и Даша, на удивление, тихие, смотрят с Вовой мультики во дворе на планшете. Позже к нам на улицу выходит Марина. «Майя, мы с Гришей иногда можем повздорить, но ничего серьезного. Ты неправильно все поняла сегодня утром». «Как скажешь, Марин». Я развожу руками. «Забыли?» «Без проблем». «Вот и ладненько», — улыбается она. «Закончили? Идемте кушать». Но есть мне совсем не хочется, от вида еды тошнит. Я ухожу на свой диван в Катиной спальне, чтобы отлежаться. Часть 12. Последняя неделя августа проходит без происшествий, все время занимает суматоха вокруг подготовки к учебному году. Я предлагаю Кате помощь с переездом в Питер. Гриша не возражает, кажется, он даже рад, что ему не придется вести дочь самому. И еще он вроде бы не помнит ничего с того утра, когда я ворвалась в их с Мариной спальню. Или делает вид, что не помнит. Все это время я наблюдала за четой Капустиных, как они общаются друг с другом, как ведут себя, и после их ссоры все вроде бы в порядке. Поэтому пока у них затишье, я без колебаний уезжаю с Катей. Как только мы загружаем все вещи в машину и выезжаем из поселка, Катя спрашивает. «Мы можем заехать в Сосновку, тут по дороге?» «Там Юра живет?» «Да». «Давай заедем». Оставив за спиной не больше 5 километров по трассе, мы поворачиваем у соответствующего указателя. «Здесь все время прямо». Катя показывает рукой вперед. Едем еще километр по ухабистым дорогам и останавливаемся у лесопилки. «Подожди здесь, и она 5 минут». «Не торопись», — киваю ей. Катя выходит из машины и подбегает к загорелому парню в пыльных штанах и майке. «Юрочка!» «Рыбка!» Он подхватывает ее на руки и начинает кружить, потом опускает на землю, и они целуются. Катя прижимается к нему всем телом. Видно, как ее всю трясет. «Не плачь, рыбка, через недели-две приеду к тебе, если с работой все получится». «А если нет? Как я одна без тебя буду?» Юра только вздыхает и гладит ее по волосам. «Не скучай и позвони мне сразу, как там обустроишься». «Обязательно. Будем с тобой по видеосвязи каждый день созваниваться». Они прощаются, и Катя бежит обратно в машину. Почему-то так переживаю за нее. Хочется, чтобы у них с Юрой все получилось. До этого я делала что-то хорошее, потому что так надо. Из вежливости, из чувства долга. А теперь вот по-настоящему сопереживаю Кате. Как-то ей удалось затронуть мою душу. Мы выезжаем на трассу. Моя спутница уже не выглядит грустной, наоборот, ее глаза горят живым огнем. По такому взгляду можно легко распознать влюбленного человека. Удивительно, как они за 2 года отношений все еще так трепетно относятся друг к другу. Наверное, это тот самый случай гармонии между мужчиной и женщиной. В дороге мы с Катей болтаем об учебе. Я рассказываю ей, как проходили мои годы в университете. Ей интересно, как устроены лекции, как проходят экзамены и тому подобное. В общем, все, чем отличается студенческая жизнь от школы. Вечером мы приезжаем в Санкт-Петербург. Я помогаю Кате донести до общежития вещи. У входа мы встречаем еще одну первокурсницу, которая тоже заселяется. Мы с Катей прощаемся, и девочки уходят вместе. В Питере у меня живет одноклассник. Он перебрался сюда еще лет 10 назад и открыл тут свою автомастерскую. В школьные годы мы хорошо общались, да и после связь поддерживали. Правда, в основном по интернету. С дороги мне точно нужно будет отдохнуть. Заселюсь в гостиницу, а пока еще не поздно, загляну к нему. У Лёши большая автомастерская в несколько гаражей, соединенных между собой в единый комплекс. На парковке стоит штук 10 клиентских машин. Да, значит, он не врал, когда хвастался, что неплохо устроился. «Эй, одуван, иди сюда!» Он раскрывает руки для объятий. «Привет, привет. Сколько лет, сколько зим, Лёха!» Крепко обнимаю друга. Он оглядывает меня с ног до головы и вопросительно смотрит. «Гроза, 100 лет тебя не видел. Ты всегда такая худая и бледная была». «Ну тебя, дурак. Я за фигурой слежу, в отличие от тебя». Смеюсь и похлопываю его по слегка выпирающему животу. «Да, на море одетый и под шляпой сильно не загоришь». «Твоя взяла, Майя, уела». В школьные годы мы с Лёхой всегда прикалывались друг над другом. Подружились в старших классах, когда отец начал ругать его за двойки, применяя силу, потому что неожиданно осознал, что сын растет совсем не академиком. Тогда мы с Лёшей договорились. Я подтягиваю его по русскому и математике, а он учит меня играть в футбол, потому что я как раз в старших классах сильно увлеклась просмотром матчей и захотела научиться играть сама. Жили мы с Лёшей рядом со школой, оставались заниматься в классных кабинетах, а вечером играли на школьном футбольном поле. Он смеялся и называл меня «Мазилой», когда я не попадала ногой по мячу. Я закатывала глаза и крутила пальцем у виска, когда он тупил и не мог решить какое-нибудь сложное уравнение. Но мы никогда не обижались друг на друга. Я оглядываю мастерскую своего друга и говорю одобрительное «Вау!». Он разливает по чашкам кофе, мы садимся за столиком в комнате для отдыха. «Смотрю, математика пошла тебе на пользу, считать научился». Отпиваю стаканы и смеюсь. «Да, вообще-то реально пригодилась. Какими судьбами в Питере? В отпуск приехала?» «Я уволилась». «Чего так?» Рассказываю ему о своих планах. «Совесть замучила, с чего бы?» «Да ну тебя, Лёх». «В любой работе есть свои заморочки. Я думал, тебе нравилась капуста стричь. Вроде азарта, как в футболе». Он деловито откидывается на спинку стула и начинает кататься на одной ножке. «Нравилось. Грустно признаю правду. И за это больше всего стыдно». «Фигня это все. Ну, дело твое, Майя. Надоест заниматься благотворительностью, звони, замутим с тобой какое-нибудь дело». «Точно нет. Но спасибо за предложение». Мы допиваем кофе и прощаемся. Было приятно увидеться с другом, особенно когда это получилось так спонтанно. У меня еще Нина в Москве живет, тоже одноклассница. Надо будет и к ней заглянуть потом. Часть 13. К вечеру следующего дня я возвращаюсь в поселок Капустиным. Не успеваю переступить порог дома, как слышу крики. «И сколько тебя не будет?» «Гриш, мы же обсуждали это. Не знаю, насколько нас задержат в больнице. Неделя, может, две». «Что можно так долго проверять у ребенка? Такое ощущение, что ты просто отлыниваешь от работы. Майя приехала, можно бездельничать, да? Такая ты хозяйка, Марина». «Я поговорю с врачами, может, быстрее закончим. Это же Вовочка, наш сынок. Разве ты не хочешь, чтобы он был здоровым?» «Я хочу, чтобы ты не забывала, что у тебя есть и другие дети, домашние дела и муж, в конце концов. Смирись уже с его диагнозом и перестань мучить ребенка и всех нас». Марина охает, а я так и не решаюсь войти. Гриша говорит уже спокойнее. «Ты то с Вовой по больницам, то в огороде, то в ящике. Я скучаю без тебя». «Гришенька, и я скучаю», — потаявшим, как мороженое, голоском говорит Марина. «Я обещаю, это ненадолго». Когда разговор стихает и супруги расходятся по разным углам, захожу на кухню. «Вернулась уже!» Марина радостно всплескивает руками. «Да, Катюша заселилась, все хорошо». «Спасибо, Майя». Гриша кивает мне и уходит в другую комнату. Марина вздыхает и вымученно мне улыбается. «Слышала, как вы поругались. Надеюсь, ты в порядке?» «Все хорошо». Я вижу на ее предплечье красные следы от пальцев. «Марин, но это ненормально». Указываю взглядом на ее руку. «Гриша меня любит», — дрожащим голосом говорит она. «Он к тебе силу применяет. А если это зайдет дальше, пообещай, что не станешь это терпеть. Нельзя же так». А что мне делать? В полицию его сдать? Если он будет нести угрозу тебе и детям, что еще делать? Он наш кормилец, Майя. Как ты не поймешь? У вас хозяйство есть, голодными не останетесь. И выплаты у тебя, как у многодетной мамы, должны быть. Ты себя чувствуешь с ним в безопасности?» Марина отвечает мне ледяным тоном. «Я сказала, у нас все нормально». «Ладно». Растерявшись, киваю ей. Потом она переключается на позитивный тон, будто ничего и не было. «Проголодалась с дороги, идем есть». Вечером опять отключают свет. Я ложусь спать пораньше. Не знаю, как я могу помочь этой семье, но мне страшно за Марину и детей. Гриша неадекватный. Начинается сентябрь. Марина с Вовой ложатся в больницу в Ярославле. По утрам я одна управляюсь хозяйством, что оказывается непростой задачкой. К моему счастью, Гриша сам готовит завтрак и водит девочек в школу, пока я вожусь с огородом и живностью. После работы он почти все время проводит в своем гараже. Бывает, что от Капустина несет выпивкой. И как его из школы не уволили? Но больше всего меня напрягает поведение Оли и Даши. Они никогда не приходят из школы вовремя. Прибегают под вечер и сидят в телефонах. Спрашиваешь их про уроки, они отмахиваются и говорят, что не задали. Отец им ничего не высказывает. А я сама его просить не стану. Не хватало еще, чтобы он на детей орал или того хуже. В пятницу мне звонит Марина, говорит, их оставляют в больнице еще на 3-4 дня. Не успели все сделать до выходных. И раз мне еще неделю нужно вести хозяйство самой, я решаю попытаться договориться с девочками. Может, хоть как-то удастся привлечь их к труду. А то одной реально тяжело. В понедельник встречаю их после школы. Домой возвращаемся вместе. «Майя, мы хотим к подруге в гости пойти», — говорит мне Даша по дороге. «А уроки вы когда будете делать?» «Так мы у нее все делаем». «Поддерживает сестру Оля». «Правда? Покажите тетради с предыдущей домашкой». Останавливаюсь и с улыбкой смотрю на девочек. Они переглядываются, но в портфеле не лезут. Так и думала. «Да тебе-то что?» — без злобы спрашивает Даша. «Интересно, чем вы там у подружки занимаетесь?» «У нее комп мощный, играем», — отвечает Оля. «Зачем ты сказала?» — Даша пихает ее в плечо. «Да ладно, Майя нормальная, она вон с Владом Кошкиным дружит, забыла?» «Помню я». «Кстати, о кошках, хотите, покажу вам одно место?» — говорю им. «Какое?» «Сюрприз будет. Поедем сейчас?» «А нам точно понравится?» — недоверчиво спрашивает Даша. «Должно. Если нет, с меня упаковка шоколада каждой». «Как-то мелко ты оцениваешь наше время, Майя», — деловито говорит Даша. Я приподнимаю бровь. «Если не понравится, 1000 рублей каждой», — заявляет деловая колбаса Даша. «Ничего себе у вас расценки. Ладно, по рукам». Мы доходим до дома и, пообедав, выезжаем втроем на моей машине. Я ничего не говорю девочкам, надеюсь, я правильно расценила их интересы. Может, из этого что-то получится. Часть 14. Мы с девочками приезжаем на территорию приюта для животных в Ярославле. Я давно заметила, что хоть они и не помогают по дому, но всегда заботятся о младшем брате. Животных любят погладить, поиграть, ну и блок ветеринара смотрят. Я решила испытать удачу, может, им понравится заботиться о братьях наших меньших, и хоть так удастся привлечь их к труду. Начнут с кошечек, а дальше, глядишь, и с домашней скотины помогать начнут. По дороге в приют мы купили по 10 килограмм кошачьего и собачьего корма. Нас встречает миловидная девушка лет 25. Она представляется нам Настей. Я еще неделю назад наткнулась в интернете на страничку их приюта. Это организация добровольцев, работают они бесплатно, содержат животных на пожертвования, а помещение им выделило государство. Девушка поясняет нам, что сейчас они содержат у себя 38 собак и 42 кошки. Стараются искать животным новых хозяев, но не всегда выходит всех пристроить. Настя говорит, что для добровольцев работы полно. К моему счастью, Оля и Даша с интересом слушают хозяйку приюта. Она предлагает варианты работы, и девочки выбирают кормежку и уход за кошками. Я тоже присоединяюсь и помогаю. Мы садимся в небольшой каморке. Нас вооружают расческами, после чего мы начинаем по очереди отлавливать и вычесывать каждого котика. Оля с Дашей смеются, гладят животных, аккуратно их расчесывают и при этом выглядят довольными. Через 2,5 часа у нас набирается мешок шерсти. Когда заканчиваем, насыпаем всем котам еды. «Как здорово вы управились!» — хвалит девочек Настя. «Это было интересно», — говорит Даша. «Да, хотя некоторых котов не мешало бы и помыть». Оля ведет носом и смеется. «Да и собак тоже», — кивает Настя. «Только нам рук не хватает. Приезжайте еще, поможете». Девочки переглядываются. «А чего бы и нет?» — пожимает плечами Даша. «Можно», — соглашается Лёля. «А вы сидите в соцсетях?» — спрашивает хозяйка. «А как же?» — соглашаются сестры. «Можете еще сделать фотографии котов? Они у нас теперь красивые, вычесанные. Можно выкладывать объявления в группах и писать текст, что, например, кот Борис ищет заботливых хозяев и так далее. У животных будет больше шансов обрести дом. Что скажете?» «Да это запросто», — деловито отвечает Даша. «Поможем котикам», — с улыбкой говорит Оля. По дороге домой Даша вздыхает. «Эх, денег не будет». Смотрю на нее через зеркало заднего вида. «Разве то, что вы сделали доброе дело, неприятнее, чем 1000 рублей? Представляешь, благодаря вам животные остались сытыми, довольными, а кто-то из них, возможно, в скором времени обретет хозяев». Даша хмыкает. «Приятно». «Вот и молодец». Киваю ей. «Я хочу найти хозяев для того рыжего котика. Мне его так жалко, он такой худенький», — говорит Оля. «Ты его сфотографировала?» «Да». «Давай напишем красивое объявление. Я помогу». Оля соглашается. Когда приезжаем домой, мы вместе с девочками составляем объявление и рассылаем по нескольким группам в социальных сетях. На радостях и под впечатлением сестры даже идут вместе со мной готовить ужин. В 3 пары рук мы быстро управляемся. Гриша так и возится в гараже со своей машиной. И это даже хорошо, не хочется с ним лишний раз видеться. «Может, и уроки вместе сделаем?» — спрашиваю у них после ужина. «Нет, Майя, больше нет сил», — вымученно отвечает Даша. Оля кивает, соглашаясь с сестрой. «А если завтра? Вы же не хотите отстать. Наверняка вашему отцу могут пожаловаться. Мы и делаем уроки, просто не всегда все получается», — поясняет Оля. «А по какому предмету не получается?» «Математика, английский, Даша сворачивает губы трубочкой и смотрит на потолок. «Русский, география», — заканчивает за сестру Оля. «Заметано. Завтра посмотрим, что там у вас не получается». «Ты все знаешь, что ли?» — с улыбкой спрашивает Даша. «Если что не буду знать, интернет нам в помощь». Девочки кивают. На следующий день после школы я помогаю девочкам сделать уроки и еще уговариваю их сходить вместе напоить и накормить животных. Убирать за ними они пока не хотят, но уже кое-что, не все сразу. Через 2 дня возвращаются Марина с Вовой. Гриша встречает их спокойно и не ищет поводов для ссоры. Дом снова заполняется криками Вовы, но отец семейства никак не реагирует. Они с Мариной недолго о чем-то разговаривают в своей комнате. После чего Гриша уходит в гараж, а Марина идет на кухню готовить. Вова занимает себя просмотром мультиков по телевизору. Оля и Даша уходят к подруге. Марина выглядит какой-то поникшей. Взгляд в пол, вздохи, поджатые губы. Решая поговорить с ней, узнать, что случилось. Часть 15. Марина рассказывает, что Вове можно сделать операцию, после которой он будет в разы лучше слышать. Какая-то новая методика. О ней еще мало известно, и 100% гарантии, что поможет, нет. Проводит эту операцию в Москве, и стоит она космос. «Если дом продадим, тогда хватит», — со вздохом говорит она. Упадническое настроение Марины передается другим членам семьи. 2 дня все ходят молчаливые. Гриша никак не поддерживает жену. И тут помощь приходит, откуда не ждали. Оля и Даша заявляются к матери, когда мы смотрим телевизор, и говорят. «Мам, мы придумали». «Что еще?» — хватается за сердце она. «Как помочь Вове?» — поясняет Оля. «Давай мы выставим в интернете объявление, что ему нужна операция. Может быть, кто-нибудь поможет?» — предлагает Даша. А я удивляюсь, как они это сами придумали. Еще и инициативу проявили. Не все с ними потеряно, значит, я не ошиблась. Девочкам нравится помогать тем, кто меньше и слабее. «Мы по всему интернету распространим, мы уже нашли информацию, что так можно. Там только данные по диагнозу и документы будут нужны. И твоя помощь». Марина смотрит на дочерей круглыми глазами. «А что, Марин, это мысль?» Говорю ей. «Давайте попробуем», — неуверенно отвечает она. Не понимаю, какие у нее сейчас эмоции. То ли неудобно просить денег, и она внутренне борется, то ли она в шоке, что это предложили Оле и Даша, то ли просто еще не верит, что с Вовиной операцией не все потеряно. Но вид у Марины задумчивый. Пару дней девочки вместе с Мариной собирают все необходимое, чтобы начать сборы. Я в это время не вмешиваюсь, занимаюсь больше хозяйством. Мне кажется, это их личное, семейное дело. Вообще, сколько живу у них, первый раз вижу, чтобы Марина с дочерями так долго общалась, и между ними действительно образовался такой тандем. Когда они общаются, занимаются общим делом, поддерживают друг друга словом и делом, однозначно общая цель их объединила. Но не все оказывается так радужно. Проходит неделя, две, а денег собирается ничтожно мало. В любом случае, здорово, что люди неравнодушны, но быстро становится ясно, что такими темпами они и за 10 лет на операцию не соберут. Никто из семейства Капустиных не знает, что у меня есть деньги. Я изначально думала предложить, как только Марина все рассказала, но опять же не знала, как объяснить подобный поступок. Я и так работаю у них, а тут бы еще и денег дала. Вообще странно вышло бы. Но смотреть, как с каждым днем в глазах Марины гаснет надежда, становится невыносимо. Поэтому я перевела всю сумму на их счет анонимно. Пусть хоть кому-то эти деньги принесут счастье. Вообще, если говорить о лечении и сложных операциях, я не слишком верю в подобные вещи. Когда шансов мало, а люди из последней надежды ложатся под нож, месяцами лежат в больницах и прочее, жизнь превращается в какой-то ад. Но я понимаю, что Марина не сдастся. Она так и будет водить Вову по врачам, пока остается хоть какая-то надежда его вылечить. Пожалуй, в таком упорстве ей можно только позавидовать. Так что буду считать, что помогла этой семье всем, чем смогла. Когда деньги поступают на их счет, дом заполняется радостными криками и благодарностями неизвестному помощнику. Марина сразу же дозванивается до клиники и записывает Вову на операцию. Меня она просит еще немножко пожить у них, на то время, пока они будут в Москве. «Неделя, две, как тогда?» — говорит она. «Без проблем, Марин. У меня в запасе есть еще полтора месяца до того, как моя подруга Света начнет строительство приюта. Точнее, стены там уже есть. Но внутри пусто, территория огромная, здание большое, и, как она говорит, работы будет навалом. Даже если я задержусь здесь и приеду не сразу, Света не обидится». Гриша не проявляет большой радости, когда Марина с Вовой снова собираются уезжать. Капустин не особо верит в эффективность новых методов лечения. Марину его позиция расстраивает. Перед отъездом они ругаются, я больше не вмешиваюсь. За практически 2 месяца, проведенных в этом поселке, я начинаю привыкать к сельской жизни. Мне нравится, что под рукой всегда свежие продукты со своего хозяйства, и природа здесь красивая, воздух чистый, спокойно. Это очень интересный жизненный опыт. Родни в деревне у меня никогда не было, так что где еще я могла бы так пожить? Все нравится, но без помощников тяжеловато. Бывает, я так устаю и плохо себя чувствую, что могу полдня пролежать в постели. Оля с Дашей помощь не предлагают, а я специально больше не прошу. Они должны сами понять, что так нужно, что так правильно. Иначе, если их просто заставлять, они только больше будут сопротивляться и ненавидеть это дело. Часть 16. Пока Марины нет, продолжаю следить за хозяйством. Вечером созваниваюсь с Катей, чтобы узнать, как у нее дела. Она рассказывает, что учебу ей очень нравится. В общаге тоже хорошо устроилась. Живет в одной комнате с 3 девочками с ее курса. С одной они очень сдружились, как раз с той, которую я видела, когда подвозила ее. Еще Катя говорит, что Юра пока так и не смог найти работу в Питере, но дважды приезжал, чтобы увидеться с ней и пройти несколько собеседований. Сейчас он продолжает искать работу. По голосу Кати кажется довольной. Видимо, жизнь в Санкт-Петербурге пришлась ей по вкусу. Неделю спустя мне звонит Марина. Вове провели операцию, пока она сама не понимает, удачно или нет. Сейчас он ходит в повязке и не слышит вообще ничего. Но доктора говорят, что операция прошла четко по плану и без неожиданностей, так что должно сработать. Это только дело времени. Марина говорит, что они планируют вернуться домой через неделю, если все хорошо. В разговоре она часто вздыхает, будто вся на нервах. Хотя так и есть, все же решается судьба ее ребенка. Я радуюсь, что все прошло хорошо. Да и задержаться у них дома еще ненадолго мне несложно. Единственное, что Гриша меня слегка напрягает. В последнее время он повадился выпивать по вечерам. Чувствую, как от него разит спиртным. И он как примет на грудь, потом ходит по дому, бурчит что-то сам себе под нос. Может со злости пнуть табуретку или еще какую-нибудь мелкую мебель. Слышу, как он каждый день созванивается с Мариной и придирается к ней по всяким мелочам. То он что-то не может найти, то наоборот что-то нашел, а оно грязное или сломанное. И во всем виновата Марина. Такое ощущение, что он ищет поводы, чтобы с ней поговорить, но сказать что-то хорошее у него язык не поворачивается. Удивительно, как он в тот раз решился сказать ей, что скучает. Вообще не понимаю, любит ли он жену или нет. Если да, то любовь у него какая-то больная. Марина ему все должна. И по дому, и с детьми, и при этом всегда быть рядом с ним. А как только она куда-то уезжает или не делает то, что он хочет, он начинает беситься. Но и когда она дома, Гриша тоже не сильно проявляет участие в семейных делах, будто жена у него как рабыня, должна сидеть в заперти и быть под рукой, когда понадобится. В остальном жизнь в доме Капустиных проходит спокойно. В начале недели, когда до приезда Марины и Вовы остается 3 дня, ко мне подходит Оля и Даша. «Мы нашли хозяев для кота из того приюта», — хвастается Оля. «Какие вы умнички! Здорово!» «А мы можем туда съездить сегодня? Снова котов вычесывать?» «Ну, помочь, да. Мы же обещали, что еще приедем». Я с радостью соглашаюсь отвезти их. Поэтому сразу после школы мы едем в приют. Как и в прошлый раз, нас встречает Настя. «Что? На этот раз попробуем что-то посложнее?» — спрашивает она у девочек. «Например», — уточняет Оля, — «почистить вольер для собак». «Чистить вольер?» — возмущается Даша. «Собакам тоже нужна забота. Идем за мной». Хозяйка машет нам рукой. Вместе выходим во двор. Настя показывает нам большой вольер. В нем сидит собак 10-15, наверное. Они начинают гавкать и прыгать, завидев людей. Подходим к ним. Одна дворняга встает на задние лапы и прижимается к сетке вольера, смотрит прямо на девочек и виляет хвостом. «Вы только посмотрите, какие они милые!» — говорит Настя и, открыв дверь вольера, заходит туда. Гладит пса по голове. «Это Шарик». Мы тоже проходим следом. Собаки начинают кружиться возле нас, тявкать, прыгать. Девочки не жмутся. «Многие из них боялись людей поначалу», — рассказывает хозяйка приюта. «Но сейчас нам удалось заслужить их доверие. Животные очень умные. Эти псы поняли, что не все люди плохие, что человек может быть другом. Каждому животному очень нужна наша забота». Пока девочки гладят собак, Настя под шумок приносит пакеты для мусора, совки и метелки. Оля молча берет метлу. «Раз уж приехали, надо делать», — говорит Даша и поднимает совок. Настя выпускает собак погулять по территории приюта, чтобы они не мешали уборке, потом помогает девочкам организовать их работу. Мне даже не верится, что у Насти получилось привлечь их к подобному занятию. Мы оставляем девочек одних, а сами уходим в другую часть приюта. Настя проводит мне экскурсию по территории. Рассказывает, как они каждый день готовят для животных еду, убирают за ними, лечат, устраивают им фотосессии и потом пишут в соцсетях душещипательные посты, чтобы кто-нибудь захотел приютить кошечку или собачку, и довольно часто у них получается пристроить животное. Настя знакомит меня еще с 2 волонтерами, парнем и девушкой. Они занимаются утеплением стен в пристройке у основного здания, чтобы животным было где зимовать. Мне нравится, как у них все организовано. Нужно будет взять пару идей на заметку, чтобы потом подсказать Свете, когда она отстроит свой приют. Наша экскурсия заканчивается. Я подумываю проверить девочек. Идем с Настей в сторону вольера и слышим, что оттуда доносится визг. Судя по всему, кричат Оля и Даша. Я начинаю бежать, чтобы скорее успеть к ним. Сердце колотится от страха. Что там могло случиться? Часть 17. Бегу к вольеру, и сразу в голове картинка, что Оля и Даша жмутся в углу, а какой-то здоровенный пес пытается их укусить. Мотаю головой, отгоняя дурные мысли. Мы с Настей прибегаем на место, ничего не понимаю. Девочки живые и здоровые визжат, как ненормальные. Оля держит смартфон на расстоянии вытянутой руки. Даша машет в камеру Олиного телефона. «Что случилось?» Спрашиваю и складываюсь пополам, чтобы перевести дыхание. «Майя, Майя, смотри, мы вышли в эфир с Владом!» Радостно визжит Оля и поворачивает ко мне камеру своего телефона. По ту сторону экрана теперь уже на меня смотрит Влад Кошкин. У меня как камень с души падает, но слава богу. Это надо же было так орать из-за простого звонка. «Майя, это ты?» — узнает меня Влад. «Привет!» — киваю ему. Смотрю на Настю, она тоже облегченно вздыхает и садится на скамейку у вольера. «Мы ее в Сочи встретили», — говорит Оля. «Девочки, хватит». Спокойно прошу их и сажусь рядом с Настей, оставив подростков и Влада наедине. «В Сочи?» — переспрашивает Влад. «Значит, доехала все-таки до своего пляжа». «Да, да», — кивает Оля. «Влад!» «Мы так долго кидали тебе заявки, смотри, мы помогаем с уборкой в приюте!» Оля крутит камеру телефона, чтобы все показать Владу. «Влад, а ты приедешь когда-нибудь к нам в Ярославль?» С надеждой спрашивает Даша. Дальше разговор переходит на приюты животных, девочки отходят в сторону. Это было так неожиданно снова увидеть Влада, даже не знаю, что я чувствую. Надеюсь только, что он не будет искать со мной встречи. «Пока жду девочек». Настя оценивает их работу. Тоже смотрю на вольер. Он однозначно чище. Пол подмели и мусор собрали, хотя мешок бросили так, что половина из него высыпалась. Видно, что пытались что-то сделать, и немного не хватает усердия, говорит Настя. Мне кажется, они просто не любят уборку. Что-то они все равно сделали. Надо их похвалить за помощь, чтобы они понимали, что их дело пользу принесло. Счастливые Оля и Даша возвращаются с горящими глазами. Настя благодарит их за труд, говорит, что теперь собакам будет уютно в чистом вольере. Девочки сами поднимают мешок, собирают в него остатки мусора и спрашивают, куда выбросить. Я улыбаюсь, глядя на то, как Оля и Даша стараются. А Настя мне подмигивает, мол, я же говорила. Через неделю домой возвращаются Марина с Вовой. Девочки с радостью встречают маму и брата. Гриша менее эмоционально, но все равно обнимает Марину и треплет по волосам сына. Вова все еще издает громкие звуки, но Марина говорит, что так и должно быть. Он привыкает. Врачи сказали, что все получилось. Теперь осталось самое сложное — научиться нормально выговаривать слова. Меня внутри переполняет приятное тепло от мысли, что ребенок будет расти здоровым. Казалось бы, все начинает налаживаться. Но Марина выглядит дерганной, нервной. Она практически не отходит от Вовы, постоянно разговаривая с ним, а если Гриша у нее что-то спрашивает с претензией или без, огрызается. Через пару дней я потихоньку начинаю собирать вещи. Заеду к Кате в Питер попрощаться и отправлюсь в Самару помогать подруге с приютом. Марина будто не хочет меня отпускать, придумывает новые поводы, чтобы мне задержаться. Но я уже чувствую себя лишней. Думаю, теперь у них все наладится, и они прекрасно со всем справятся. Марина все-таки уговаривает меня остаться еще на один день, чтобы устроить посиделки на прощание. Вечером мы с ней делаем заготовки к завтрашнему застолью. Оля с Дашей играют с братом, а Гриша приходит к нам на кухню и начинает возиться со своими рыболовными снастями. Достает блесну и навозных червей, сортирует их по ячейкам в своем рыболовном чемоданчике. Марина начинает чаще дышать и в итоге срывается на мужа. «Можно заняться этим в другом месте». От неожиданности у Гриши из рук выпадает баночка с червями. Они вываливаются на стол. «Что ты сказала?» Спокойно произносит он, но я вижу, как у него на шее напрягаются жилы. «Ничего», — отвечает Марина себе под нос. И больше Капустины не разговаривают. Закончив приготовление, мы расходимся по комнатам, но вскоре я опять слышу крики между супругами. Выхожу в коридор. Из спальни Капустиных доносится брань. «Ты бы хоть раз спросил, как Вова себя чувствует, как прошла операция, все ли нормально?» «Я же и так вижу, раз приехали, значит, нормально!» — рычит Гриша. «Ты почти не подходишь к нему, будто его нет!» «Думаешь, я сына не люблю, сука!» Слышу удар, как от пощечины. «Кто кого ударил? Что делать-то?» «Ты никого, кроме себя, не любишь!» Сквозь слезы вопит Марина. Еще один удар. На этот раз такой сильный, что слышно падение. У меня сердце готово вырваться из груди. Дергаю за ручку их двери и захожу в комнату. Марина лежит на полу. Из носа у нее течет кровь. «Пошла вон!» — орёт мне Гриша. «Не трогай ее, ты больной! Я сейчас полицию вызову!» Часть 18. Гриша подходит ко мне. Меня обдает зловонным дыханием какой-то сивухи. Он подталкивает меня к выходу. «Иди, пока не поздно». В этот момент Марина поднимается с пола, в один шаг подходит к Грише, хватает его за шиворот и разворачивает на себя. «Тебе мало?» — возмущенно спрашивает Капустин. И она влепляет ему такую оплеуху, что у него голова поворачивается в сторону. «Не смей меня бить!» — говорит она мужу. И я понимаю, что это конец. Зачем Марина это сделала? Я заметила, что в последнее время она была на нервах. Раньше она никогда не вступала с Гришей в прямой конфликт. По крайней мере, пока я с ними жила. Видимо, это давно назревало. Гриша размахивается и бьет Марину в ответ. Только кулаком и прямо в глаз. Она падает на спину и не шевелится. У меня ноги подкашиваются от страха. Капустин вынимает из своих брюк кожаный ремень, складывает его пополам и нагибается над женой. Он начинает хлестать ее по телу с ужасающими громкими хлопками. Марина плачет и закрывает лицо руками. «Прекрати немедленно!» — кричу ему. Но он меня даже не слышит. Тогда подхожу и хватаю его за руку, пытаясь оттащить, но Гриша силой вырывается из моей хватки и отталкивает меня так, что я падаю. «Прекрати!» — говорю, срывая голос. Выплеснув свою злобу, Капустин останавливается, чтобы перевести дыхание. Марина лежит без сознания. Я вылетаю из комнаты и бегу за своим телефоном, набираю номер службы спасения. Девушка на том конце провода говорит, что скоро к нам приедут. Я задыхаюсь, становится плохо, бегу в туалет и меня выворачивает. Голова начинает ужасно трещать. Руки и ноги трясутся. Не знаю, где Гриша, но нужно вывести детей от греха подальше, а потом оказать помощь Марине. Я выхожу из туалета и бреду по коридору к спальням. Вокруг тихо. Из детской выглядывают Оля и Даша, лица напуганные. «Что с мамой?» — спрашивает Оля. «Все будет нормально. Посидите в комнате». Шепчу им. Девочки закрываются в спальне. Еще раз звоню в службу спасения. Говорят, что полиция и скоро уже выехали. Я понимаю, что каждая минута на счету. Марине нужна помощь. Беру на кухне скалку и иду к спальне Капустиных. С замиранием сердца проворачиваю круглую ручку. Дверь открывается. Гриша сидит на кровати, спрятав лицо в своих разбитых руках. Марина лежит на полу, и на ее лицо даже смотреть страшно, там живого места нет. Я делаю шаг в ее сторону, но Гриша вскакивает с кровати и смотрит на меня глазами, покрытыми сеткой лопнувших капилляров. «Не трогай ее», — говорит мне сквозь стиснутые зубы. «Ей нужна помощь. Дай хотя бы проверю дыхание». «Я уже проверил, это моя жена, я сам знаю, что ей нужно». Он угрожающе делает шаг на меня. Я замахиваюсь на него скалкой. Капустин вырывает ее из моих рук и отбрасывает в сторону. В этот момент с улицы раздается шум тормозящих шин. «Ты куда-то позвонила? Настучала на меня? Я работу из-за тебя потеряю!» Он замахивается на меня, но я подныриваю под его рукой и избегаю удара. Хотя надолго ли? Гриша поворачивается ко мне, загоняя в угол. В этот момент в комнату врывается полицейский. Быстро оценив обстановку, он подходит к Капустину и оттаскивает его от меня. В первую секунду Гриша, видимо, забывшись или совсем одурев от своей злости, толкает его. В комнату заходит второй сотрудник полиции и фельдшеры скорой помощи. Гриша даже пискнуть не успевает, как его скручивают и выводят из дома. Марину кладут на носилки и тащат в сторону машины скорой. Я иду на улицу вслед за ними, подхожу к Марине и вижу, что она пришла в себя. Ее лицо вздулось от ударов, а один глаз совсем заплыл. Несмотря на это, она поднимается, когда ее уже погружают в машину. Увидев, что Гришу уводит полиция, и как он раздраженно дергает заведенными за спину руками, Марина переводит на меня злобный взгляд. «Это ты сделала?» «Что сделала? Марин?» Испуганно спрашиваю у нее. «Майя, сука! Просила тебя не лезть, тварь! Как мы с детьми теперь без него будем?» У меня дар речи пропадает от услышанного. «Мы должны ехать», — говорит мне фельдшер, показывая, чтобы я отошла от машины. Я делаю несколько шагов назад, пока задние двери скорой еще не закрылись, Марина бросает мне вдогонку. «Лучше бы тебя не было! Пригрели змею!» Она говорит это с такой ненавистью, что у меня на глаза наворачиваются слезы. Я убегаю в дом. Часть 19. Марину оставляют в больнице. У нее легкое сотрясение мозга, множественные ушибы и гематомы. Она все равно отказывается писать заявление на Гришу. Но в полиции не собираются отпускать его просто так. Приписывают ему нападение на сотрудника при исполнении и сопротивление аресту. Так что, скорее всего, его ждет срок. Это все я узнаю от Кати. Сама я с Мариной больше не разговариваю. Не то чтобы я затаила на нее обиду, но и желания видеться с ней у меня нет. Пока родители не дома, я остаюсь с младшими. Особенно тяжело приходится Вове. Он только учится адаптироваться в мире, где все для него стало иначе. А тут он остался без материнской заботы. Еще и мне становится плохо после случившегося. Как говорится, беда не приходит одна. Видимо, такое эмоциональное потрясение дало сбой в организме, и я слегла. В глазах постоянно двоится, тошнит, голова болит. Так что все заботы по дому ложатся на Олю и Дашу. «Девочки, если не вы, то никто. Понимаю, вам сейчас страшно. Вы еще этого не осознали, но теперь ваша жизнь изменится к лучшему. Больше не нужно бояться быть дома, когда отец выпьет. Скоро и мама приедет, и все у вас будет хорошо. И они заботятся обо мне, о брате, о курах, о скоте, о доме. А что еще им остается делать?» «Вы такие умницы», — подбадриваю я их. «Вот если бы не вы, мы бы тут с голоду померли, и животина бы вся полегла. С каждым днем мне становится легче, и к концу недели уже чувствую себя сносно. Когда наступает день выписки Марины, я прощаюсь с детьми, пока она еще не вернулась домой». «Пока, Майя, мы будем по тебе скучать», — говорит мне Оля, когда мы уже стоим у моей машины возле их дома. «Да. Если увидишь Влада, передавай ему от нас большой привет», — кивает Даша, держа на руках брата. Дети машут мне вслед. После общения с ними у меня остается приятное тепло на душе. Мне нравилось с ними общаться. И девочки, несмотря на свой вредный характер, все таки имеют доброе сердце. Так что Марина не пропадет. На трассе я делаю одну остановку, чтобы поспать, и к утру следующего дня приезжаю в Питер. Дожидаюсь окончания пар и встречаюсь с Катей. Мы садимся поболтать в студенческой кофейне. «Не злись на маму. Думаю, в глубине души она понимает, что ты, наоборот, ей лучше сделала. Просто из-за своего характера она это признать не захотела», — успокаивает меня Катя. А мне в какой-то степени перед ней стыдно. Все же Гриша ее отец, и если бы не я, он был бы сейчас на свободе. С другой стороны, я же просто вызвала службу спасения, чтобы защитить Марину и детей. У меня не было цели как-то наказать Гришу. «Спасибо, Кать. А как у вас с Юрой?» «Да, забыла рассказать, ему еще на той неделе дали ответ. Берут мерчендайзером в какую-то торговую компанию, не помню название, там без образования можно». «Он еще не приехал?» «Вот, через 2 дня должен. Уже подыскали квартиру, я перееду к нему». «Ничего себе!» «Да, но сначала хочу съездить, маму навестить, да и с младшими поболтать. Не верится, меня не было всего полтора месяца, а дома столько всего произошло», — с ноткой грусти говорит она. «Да уж. Майя, я давно знала, что так будет. Мне просто нужно смириться. Все решилось не худшим образом. Я, конечно, злюсь на папу, но, наверное, с ним тоже хочу увидеться. Поговорить, знаешь, хочу посмотреть ему в глаза и увидеть, что ему стыдно». «Зачем?» «Вот если увижу, что совесть его мучает, прощу. А если нет?» «Не всегда мы обязаны общаться с человеком, потому что он наш родственник. От некоторых людей лучше отгородиться. Хотя я надеюсь, что в папе осталось что-то хорошее». «Наверняка». Мы с Катей еще немного болтаем, и она уходит домой готовиться к завтрашним парам. А я остаюсь одна. Решаю прогуляться по городу. Погода промозглая, но мне нравится. Соответствует моему настроению. Иногда хочется немного погрустить. Вставляю наушники и иду по улице, спрятавшись под курткой с капюшоном. Через полчаса очередная песня прерывается мелодией звонка, принимая входящий вызов от Светы. Наверное, хочет узнать, когда я приеду, чтобы помочь с приютом. Но подруга сообщает мне, чтобы я не торопилась. «Месяца на 2-3. Мой уезжает по работе в Москву. Там еще у Саши Полинка на сохранении. Тоже пока не смогут. Я разгопался в делах. Короче, большая часть народа слетела, я решила переждать. Одни без мужиков мы не справимся», — сообщает подруга. «Ладно, ты сама-то потом сможешь?» «Надеюсь, Свет». «Ну окей, будем на связи». Сбрасываю звонок и убираю телефон. Как-то у меня все идет не по плану. И что теперь делать? Часть 20. На улице начинает моросить дождь. Я поворачиваю обратно к своей машине. Бегу, смотря себе под ноги, и сталкиваюсь с женщиной. Она едва удерживает равновесие, балансируя с большими пакетами в каждой руке. «Извините, давайте я вам помогу». Тяну руку к ее пакету. «Спасибо. Куда вам?» «Вот, почти пришли». Она указывает на здание через дорогу. Мы подходим к неприметной серой двери. Слева от нее вижу табличку «Социальный приют для детей». Заходим внутрь. Там чистенько, прибрано и хороший ремонт. «Решили порадовать детишек подарками?» «Да». «Вы не против, если я тоже зайду? Я бы хотела с детьми пообщаться». «Не против, конечно». «Как вас зовут?» «Юлия». Я тоже представляюсь ей. Мы идем дальше по коридору, и к нам навстречу выходит пожилая женщина. «Алевтина Петровна, здравствуйте!» — приветствует ее моя спутница. «Я вам звонила, Юлия Васильевна». «Здравствуйте!» — с доброй улыбкой отвечает женщина. «Пойдемте». Вместе с Алевтиной Петровной мы проходим в большую комнату. Там стоят столы со стульями, диванчик, книжные шкафы. Дети в основном младшего возраста увлеченно играют в настолку, кое-кто рисует. «Детки, к вам гости», — говорит она и жестом показывает Юле, чтобы та подошла к ним. Сейчас при хорошем освещении и без моросящего перед глазами дождя я могу получше рассмотреть Юлю. Она держит большой пакет двумя руками, плечи у нее опущены, а взгляд потерянный, как будто она очень волнуется. На вид ей лет 40. У нее очень худое лицо и впалые щеки, но очень красивые зеленые глаза. Юля озирается по сторонам, будто что-то выискивает. Две девочки лет 7 и один мальчик помладше подбегают к ней первыми. Я ставлю рядом с ней вторую сумку. Вижу, что в пакетах, которые она принесла, много игрушек и сладостей. Пока моя новая знакомая раздает подарки, я подхожу к Алевтине Петровне. Расспрашиваю ее о работе приюта и о том, какую помощь они принимают. «Мне везет. Воспитательница оказывается общительной. Она рассказывает, что они стараются сделать все, чтобы детям здесь было комфортно. И что периодически к ним приходят волонтеры, чтобы поиграть и просто пообщаться с детьми. Пока мы разговариваем, я вижу, как в зал заходит девочка лет 12. Худенькая, на вид будто зашуганная. Заметив ее, Юля сразу становится грустной. А девочка разворачивается и уходит. «Настя, подожди!» — говорит ей моя новая знакомая и бежит следом. Через пару секунд из коридора доносится возмущенный детский голос. «Не трогай меня!» И такой же недовольный голос Юли. «Ну не виновата я, что тебя забрали. Не я тебя сюда привела, ты же знаешь». Но ей никто не отвечает. Слышен только хлопок тяжелой двери. Юля возвращается вся поникшая, быстро собирается и, попрощавшись со всеми, уходит. «Настя, ее дочь?» Спрашиваю у Алевтины Петровны. «Да. А что у них случилось?» «Все как обычно. Она пила, за ребенком не следила. Соседи доложили в опеку, потом ее лишили родительских прав. Уже 5-й год Настя у нас живет, и она ни разу не объявлялась. А недавно вот позвонила, сказала, что приедет». «Понятно. Я оставляю Алевтину Петровну и выхожу в коридор. Выглядываю в окно, которое выходит во двор, и вижу там Настю. Она курит возле дерева и трёт щеку ладонью. Издалека плохо видно, но, кажется, она плачет. Мимо нее проходят две девочки чуть постарше. Одна останавливается, выхватывает у Насти из рук сигарету и затягивается сама. Вторая начинает смеяться. Настя что-то им отвечает, и первая толкает ее так, что она ударяется спиной о дерево, а потом обе уходят. Настя опускает голову и закрывает лицо руками. После увиденного у меня на душе остается неприятный осадок. Понимаю, что говорить что-то детям или Алевтине Петровне бессмысленно. Воспитательница наверняка в курсе происходящего, а если лезть в разборки детей, они не послушают, только еще хуже сделаю. Я выхожу из приюта примерно через полчаса после Юли и замечаю ее сидящей на скамейке у входа. Ее одежда влажная от мелкого дождя, который, к счастью, уже закончился. «Можно?» Она поднимает на меня грустный взгляд и не отвечает. Сажусь рядом. «Алевтина Петровна мне все рассказала». «И что, теперь тоже меня осудите?» «Нет, я только хотела сказать, что это здорово, что вы решились приехать». Юля вздыхает, молчит с минуту, потом говорит. «Я думала, хотела восстановить родительские права. У вас все получится». «Не знаю, что с ней здесь происходило, но Настя сильно изменилась. Я звонила до этого, но по телефону мы только поругались, и сейчас вот даже слушать меня не стала. Будто ей нравится здесь». «Это вряд ли». «Может думать, что со мной будет еще хуже, но я всегда любила ее. Да, была плохой матерью, пила, не заботилась как должно, но я не хотела, чтобы так вышло». «А вы сказали ей, что хотите забрать? Что она вам ответила?» «Как я скажу, если она не слушает?» «Но она обижена, ей тяжело здесь. Вам бы извиниться и сказать, что хотите все исправить». Юля часто стучит рукой по коленке и еле сдерживает слезы, смотря в серое небо. «Она такой никогда не была, не зная, как мы теперь уживемся». Ее слова удивляют меня. Получается, она сама не уверена в своем решении, а перекладывает ответственность на дочь-подростка, которая толком не может адекватно оценить ситуацию. «Вы вообще хотите ее забрать?» «Да!» «Нет, скажите честно, хотя бы себе». Юля снова тяжело вздыхает и убирает руки в карманы, чтобы скрыть дрожь. «Я не знаю. Настя так изменилась. И вы ведь тоже». «Да, с Настиным отцом мы разошлись. И я уже 3 года не пью. Сейчас у меня есть работа, молодой человек, у него своя дочь от первого брака. Иногда она остается у нас ночевкой. Жизнь наладилась наконец-то. У вас сейчас сложилась вроде как идеальная картинка семьи. А все плохое осталось в прошлом. И дочь тоже осталась в прошлом». «Я люблю ее. Что вы из меня монстра делаете?» «Ну, так скажите ей об этом и заберите». Юля поджимает губы, встает и уходит обратно в приют. Я остаюсь сидеть на скамейке. Снова включаю музыку в наушниках. Проходит час, когда я решаю вернуться к машине. За это время Юля так и не появилась. Буду считать это хорошим знаком. Часть 21. Я возвращаюсь к своей машине и включаю печку, чтобы согреться. Топливо на исходе. Выезжая в сторону заправки, машина начинает тарахтеть и глохнет посередине дороги. Прекрасно. Звоню Лёше. Он приезжает ко мне через час. Заглядывает под капот, что-то проверяет и говорит. «Ну, гроза, тут залет 1020». «Вот, блин, а чинить долго?» «У тебя катушка зажигания полетела, новую надо заказывать, ждать где-то неделю. потом делать». Дальше Лёша грузит меня кучей непонятных слов и говорит, что позвонит, когда все будет готово. А когда это будет, он не знает. В итоге он тянет меня на тросе до своей мастерской, и я оставляю машину. Денег все меньше. Ну ничего, протяну. Еще не совсем на мели. Не успеваю я подумать, что делать дальше, как у меня звонит телефон. На экране высвечивается имя моей подруги — Нины. «Адуван, поехали тусить в Москву. Ты мне обещала». Сразу же заявляет она. «А чего так сразу?» «Отпуск себе выбила. Недельку. Поехать никуда не смогу, зато хоть время свободное появилось. Давай ко мне, хотя бы на пару денёчков». Я, конечно, и сама хотела приехать, но по дороге в Самару. А так придется туда-сюда мотаться. С другой стороны, у нее отпуск. Сможем полноценно потусить, как раньше. В последнее время столько плохого произошло, что хочется просто выдохнуть и расслабиться. Говорю Нине, что скоро буду, поэтому от Лёши сразу еду на вокзал. Захожу в здание и иду к кассе. Но тут мое внимание привлекает мужчина, одиноко сидящий в зоне ожидания. Он кутается в тонкую олимпийку, застегивая молнию по горло. На вид ему лет 70. На лице у него неаккуратная борода с проседью, одет совсем не по погоде. Я подхожу и сажусь рядом. Запах от него тоже не самый свежий. Не могу объяснить себе, почему это делаю, но уверена, что с этим человеком что-то случилось. Он не похож на бездомного алкоголика. Несмотря на его внешний вид, в нем ощущается столько достоинства, что ли. Он держится так, будто просто ждет свой поезд. Хоть со стороны и заметно, что на этот вокзал он пришел не из дома. «Куда-то едете?» Решаю начать разговор. Мужчина поворачивается ко мне с непонимающим взглядом и с грустью отвечает. «В Михайловку мне надо. Это где такая?» «В Ульяновской области. Давно вы здесь?» «Давненько уже». Я понимаю, что денег на билет у него нет. Интересно, а сюда его как занесло? Не поверю, что никто не помог. Да и есть же организации, которые оказывают помощь бездомным. «Давайте я вам денег на билет дам». «Мне не нужно». Он вдруг улыбается и смотрит на меня так добродушно своими серыми глазами. Мне кажется, он из приличной, интеллигентной семьи. Это заметно по хорошей одежде, хоть и не свежей. По осанке, по тому, как говорит. С ним что-то произошло, из-за чего он оказался на улице в этом городе. А теперь ему воспитание не позволяет попрошайничать. Я знаю такой тип людей. Они скорее с голоду помрут, но не протянут руку, чтобы просить милостыню. «Не нужно, конечно. Извините, я не хотела вас оскорбить». «Ничего. Но я все же оставлю здесь деньги. Вдруг кому-то не будет хватать на билет». Я поднимаюсь и кладу 2 5-тысячных купюры на сиденье. Ухожу, не оглядываясь, с единственной мыслью. Хоть бы он их взял. Почему-то у меня на глаза наворачиваются слезы, но на душе становится легче. Прогуливаюсь вдоль вокзала и через полчаса возвращаюсь к кассам. Мужчину уже не видно. Надеюсь, я помогла тому, кому это было действительно нужно. Покупаю билет на ближайший поезд и к утру приезжаю в Москву. Ночью я сплю как младенец. Мерное покачивание вагона так успокаивает, что на утро я чувствую себя лучше, чем в любой другой день за последний год. Вообще, я осознаю, что за последнее время сделала немало хорошего, и это удивительно приятно. В миллион раз лучше, чем получать очередную премию и переводить ее на накопительный счет в банке. Звоню Нине, говорю, что приехала. С вокзала сразу иду в метро, для начала заселюсь в отель. Настроение у меня прекрасное, а внутри предвкушение праздника и долгожданной встречи с подругой. Часть 22. Мы с Ниной договариваемся встретиться у ее любимого кафе в центре. Оставляю в гостинице вещи и еду к назначенному месту. Уже на выходе из метро у меня начинает кружиться голова, а горло подкатывает тошнота. Останавливаюсь, прислонившись к холодной стене, и дышу глубже. Не люблю метро. «Да ты присядь!» Слышу женский голос, и чьи-то руки опускают меня прямо на ступеньку. Через 10 секунд взгляд проясняется, и я замечаю рядом с собой женщину в платье-балахоне и цветастой косынке на голове. «Лучше?» — спрашивает у меня. Киваю. «Вижу, человек ты хороший, но жизнь у тебя непростая», — продолжает она. Я недоверчиво приподнимаю бровь. «Не надо кривиться, знаю, о чем думаешь, не все гадалки-шарлатанки, я не такая, я Богу служу и в церковь хожу». «Разве так бывает?» «Бывает, бывает», — машет она, бурча себе под нос. «Так что, если копеечка не обидишь, погадаю тебе по ладони. Что, не веришь, что правду увижу?» «Ладно, это даже интересно, давайте». Я решительно поднимаюсь со ступеньки, придерживаясь за стену. Гадалка тоже встает и берет мою руку в свою. Проводит пальцем по длинной линии на ладони. «Жизнь долгая у тебя будет». «Это вы так сразу поняли?» Закатываю глаза. «Не зубоскаль, говорю, что вижу». «Ну, допустим. До 100 лет доживу, да?» «До 100, не до 100, решать тебе». Строго говорит она, будто учитель провинившемуся ученику, и опять опускает взгляд на мою ладонь. «Вижу в твоей судьбе человека, он такой же, как ты, светлое в мир несет. Только ты за свой норов грехи замаливаешь, а он по жизни такой». Мне все сложнее сдерживать язвительные комментарии, но психология же чистой воды. Сделала вид, что помогает мне, чтобы развести на гадание. Сразу про мужчину начала. Раз я девушка и без кольца, значит, по-любому мечтаю о любви. И характер я тоже сразу показала. Да и кто в этом мире безгрешен? «И что, мужчина тот? Судьбой мне предначертан?» Спрашиваю сарказмом. «Разве не правду я сказала?» «Вы у меня спрашиваете, вам лучше знать, правда или нет?» «Говорю то, что вижу. Если примешь его, будет тебе счастье, а нет?» Она не договаривает и показывает пальцем на одну из линий на ладони. «Видишь, надлом вот здесь». Я смотрю на эту надорванную линию, и у меня кровь начинает шуметь в ушах. «Вижу». «Ну вот, сама все понимаешь». Она выпускает мою руку и подбадривающе улыбается. «Знает свою судьбу неплохо, считай все карты в твоих руках». «Ладно, спасибо вам за гадание, вот ваши деньги, этого хватит?» «Вполне». Гадалка убирает купюру в складку своей юбки. «Удачи». А я поднимаюсь по лестнице и бегу навстречу с Ниной, потому что уже опаздываю. Чувствую теперь смятение, понимаю, что все это развод. Но как же они умеют залезть в душу и подковырнуть там, где больнее всего? Теперь, оказывается, только мужчина принесет мне счастье. Как просто. С другой стороны, а вдруг правда? Вот зачем мне эта дурацкая надежда, за которую так и хочется зацепиться, как за соломинку? Все же эти гадалки еще хуже торгашей. Я хотя бы людей просто денег лишала, а эти еще и душевное спокойствие отбирают. Хотя можно сказать, что и я отбирала. Я тоже знаю и люблю психологию. Тоже с помощью нее людей разводила. Получается, мы с гадалками даже похожи. Но если все-таки предположить, что она правда что-то увидела, интересно, о ком она говорила? «Адуван, это ты?» Ко мне с распростертыми объятиями бежит Нина. «Нинок, привет! Как же я рада тебя видеть!» Обнимая подругу. С нашей последней встречи она сильно изменилась. Одета во Версайз, как сейчас модно. Губки подкачала, в блондинку перекрасилась. Я, конечно, и до этого видела ее на фотографиях, но так непривычно, что это реально мой Нинок, с которой мы вместе семечки у двора грызли и на мелочь в дурака играли. «Выглядишь нереально». Хвалю ее. «А то, я теперь на хорошей должности работаю, могу себе позволить. Машину вот недавно взяла. А ты все такая же, Майя. Годы идут, ты не меняешься». «Это плохо?» «Хорошо. Стабильность — это хорошо». Нина приобнимает меня за плечи, и мы вместе заходим в кафе. Садимся за столик, и она сразу тараторит и расписывает план действий. Прямо как в старые добрые, когда она придумывала нам расписание на весь день после школы. Только раньше это было что-то вроде: «Пойдем покататься на качелях в светлом, только сначала купим семок, полузгаем. Я новую музыку на телефон скачала, можно послушать. И может, Максим выйдет. Хоть бы вышел. Потом зайдем переодеться, надену ту юбку с разрезом, поняла какую? Потом сходим к Игорю в мастерскую. Я помозолю ему глаза, пусть не забывает про меня. Потом пойдем на качели уже, до вечера». То теперь Нинок заявила: «Короче, сейчас попьем мой любимый матча, потом домой спать до 10 вечера минимум, потом часа два на сборы покажу тебе вечернюю Москву и затусим в моем любимом клубе. Там такой бармен, просто красавчик. Будем танцевать до утра, а потом спать. Как, принято?» И я киваю в ответ: «Рули, Нинок, Я на все согласна. Хочу отдыхать. Часть 23. Как и раньше, мы все делаем по плану Нины. Полдня спим, а вечером идем в клуб. Нина надевает короткое красное платье, я после ее уговоров тоже наряжаюсь в коктейльное. Хотя, как по мне, можно было и в джинсах пойти, но Нинок рулит, пусть. Она всегда умела расслабляться. Наверное, в моей жизни настала та стадия, когда я хочу забить на все и просто оторваться, не думая о последствиях. В клубах я не была очень давно, еще со времен студенчества. Здесь громко, но через минут 5 привыкаешь. Музыка такая, что под нее невозможно не танцевать. Толпа, слишком много людей, так что приходится протискиваться между ними, чтобы дойти до бара. И дорого. Очень дорого стоит даже один коктейль. Пока я пялюсь в меню и взвешиваю все «за» и против того, чтобы потратить за ночь немалую долю и без того растерзанного бюджета, Нина уже крутится возле симпатичного брюнета и его серьезного друга. Мне даже смешно, у этого парня такое недовольное лицо, будто ему кто-то ногу отдавил. И пока его разглядываю, я даже не замечаю, как Нина уже сообразила нам 2 коктейля. «Мэй, держи, Олег угощает». Она протягивает мне оранжевый коктейль, а сама отпивает из своего бокала такой же. «Это секс на пляже!» Перекрикивая музыку, говорит мне новый знакомый Нины. «Спасибо!» — кричу ему и толком не слышу свой голос. «А это Саня!» — он подталкивает своего серьезного друга вперед. «Ты чего такой серьезный, Саня?» — спрашиваю у него. «А?» — он наклоняется ко мне, чтобы я повторила ему на ухо. «Чего хмурый такой?» — говорю. «Да, девчонка, отдавила ногу каблуком, пока сюда шли». Я начинаю хохотать, смотрю на Нинку, и она тоже смеется. Она не знает, от чего я хохочу, но это просто заразительно, так что мы обе уже не можем прекратить. Парни приглядываются и тоже улыбаются. Потом Олег заказывает еще по коктейлю для всех, и мы идем за их столик с квадратным диванчиком в вип-зоне. Нина с Олегом садятся с одной стороны стола, мы с Сашей с другой. Здесь музыку слышно чуть тише, так что можно поговорить. Нина вовсю воркует с Олегом, у нее всегда это просто получалось. Саша уже не такой серьезный и даже улыбается. Он симпатичный, подтянутый, короткие темно-русые волосы, глаза голубые, легкая щетина на лице. Мы сидим в компании парней 2 часа, коктейли меня расслабляют, так что становится хорошо. Олег уже в открытую обнимает Нину. Саша закидывает руку на спинку диванчика над моим плечом. Потом его рука как бы случайно соскальзывает ниже и обнимает меня. Он двигается ближе, от него пахнет сладким одеколоном. Саша наклоняется ко мне и мягко целует в губы, а я даже не знаю, хочу ли этого. «Май, пойдем со мной?» Нина подходит и протягивает мне руку. «Мы на минутку, мальчики», — говорит она парням. «Идем через зал к уборной. Как тебе, Саша?» «Нормальный. Смотрю, вы с Олегом тоже времени не теряли. Он работает финансовым директором в какой-то там сети одежды мужской. Забыла название, представляешь?» «Да, Нинок, прям джекпот». «А чего не так?» «Да просто», — пожимаю плечами. «Как будто ты до этого Олега парней нормальных не встречала». «Мой последний, Костя айтишник, был тем еще жмотом». «У тебя с деньгами проблемы?» Нина не отвечает, мы расходимся по кабинкам, а потом встречаемся у умывальников. Подруга долго мылит руки и потом еще долго держит их под водой, опускает ресницы и поджимает губы. «Ты чего, Нинок?» «Да, вообще-то с деньгами реально жопа. Я же тачку в кредит взяла. Там херова туча дурацких условий, я плачу, а долг не уменьшается, бесит. Денег ни на что не хватает. А по тебе так не скажешь. Давай на воздух выйдем». Мы выходим на улицу. Нина достает пачку тонких сигарет и закуривает одну. «Я никому не рассказывала, но, знаешь, на душе так паршиво из-за этого. Что случилось?» «Ну, существенно ничего. Но когда мы с Костиком расстались, и мне пришлось отдельную квартиру снимать, а тут еще и кред, я взвыла. Ну и, короче, на работе стала с отчетами левачить». «Это как?» «Ну, командировочные подделывать. Знаешь, есть конторы, которые левые чеки дают. Делаешь отчет, якобы был в командировке, а тебя там даже не было. И все деньги в карман». А то, что ты в это время в офисе была, типа, не заметит? Да у нас бухгалтерия в другом городе и начальство тоже. Они меня в глаза только по скайпу видели. Охренеть, Нин! Подруга нервно топает ногой и тушит сигарету об урну. Осуждаешь меня? Ты же попасться можешь. Тебе оно надо? А жить мне на что? Я не знаю. Зря я тебе рассказала. Ничего не зря, Нин. Подхожу и обнимаю ее. Я же за тебя переживаю, не хочу, чтобы у тебя потом проблемы были. Но и надеяться на таких, как Олег, тоже не лучший вариант. Сегодня он есть, завтра его нет. На сколько лет у тебя кредит-то? 10. Всхлипывает Нина, уткнувшись носом в мое плечо. Я поглаживаю ее по спине и вздыхаю, смотрю в черное небо, и мне тоже становится грустно. Вот в какую яму я полжизни загоняла людей. Часть 24. Мы с Ниной стоим под ночным небом возле клуба. Из здания доносится приглушенная музыка и довольные возгласы тусовщиков. Еще минуту подруга глубоко дышит, уткнувшись носом в мое плечо, и поднимает на меня большие глаза со слипшимися мокрыми ресницами. «Ой, ладно, не будем сегодня раскисать». Она шмыгает носом и достает из сумочки зеркальце, чтобы поправить макияж. «А ты со Славой успела пообщаться?» «Где он работает?» Я не спросила. «Тебе не интересно?» Нина удивленно хлопает глазами и достает из пачки еще одну сигарету. «Нет, видимся с ним первый и последний раз». «А чего так пессимистично? Не веришь, что в клубе можно найти кого-то для серьезных отношений?» «Не нужны мне отношения». Скидываю руки на груди и откидываюсь на стену здания. Нина, задрав голову, выпускает большой клуб дыма. «Странная ты стала. Неужели расставание с Марком так хреново отпечаталось? Да фиолетово на него. Не понимаю тогда. А ты не загоняйся. Сдались мне всякие славики. Я с тобой приехала увидеться». Подруга тушит сигарету и выдувает дым у меня за спиной, зажав меня в кольцо своих объятий. «А как я рада тебя видеть! Вернемся к парням?» «Да. Мы идем обратно в вип-зону. Олег со Славой говорят, что уже нас потеряли. Садимся на прежние места и пропускаем еще по паре коктейлей». Нина продолжает ворковать с Олегом. Думаю, он ей действительно понравился, и на ее внимание сегодня рассчитывать не стоит. Уже минут через 20 вижу, что Нина с Олегом собираются уезжать вместе. «На созвоне!» — говорит мне Нина, оттопырив большой палец и мизинец, приложенный к уху. «Давай!» — машу им. «Может, это и мы ко мне?» — предлагает Слава. Долго я не думаю и киваю ему. Что мне терять? Слава берет такси, едем в какой-то неизвестный мне район. Я и так Москву плохо знаю. А в темноте совсем не разобрать. Машина останавливается возле девятиэтажки. Слава галантно открывает мне дверцу. В подъезде чистенько, светло, даже урна возле почтовых ящиков стоит, чтобы сразу ненужную рекламу выбрасывать и не мусорить. Поднимаемся на второй этаж. Я подхожу к Славе и целую его в губы. Мы долго не прерываем поцелуй, возбуждение нарастает. Кавалер прижимает меня своим телом к входной двери, и я спиной чувствую ее прохладную шершавую поверхность. Слава опускается ниже, целует шею, ключицу. Я чаще дышу, лезу рукой ему под рубашку и поглаживаю напряженный пресс. И тут чувствую, горло подкатывает тошнота. Да ну за что? Весь настрой сбивается, и больше нет сил сдерживаться. Я сейчас. Слава достает из кармана ключи и вставляет их в замок, а я бегу вниз к урне, и меня выворачивает. Это полнейший провал. Хочется сквозь землю от стыда провалиться. Я вытираю рот тыльной стороной ладони, у меня ужасно начинает болеть голова. Оборачиваюсь и вижу, что Слава спускается ко мне. «Майя, слушай, мы бабушку разбудили. Не получится ничего». «Ты живешь с бабушкой?» Спрашиваю и шмыгаю носом. «Да, давай, если что, будем на связи». Повторяет он Нинину фразу и уходит. Я выхожу на свежий воздух, и мне становится легче. Опьянение не отпустило, но чувствую себя пободрее. Дохожу до ближайшего круглосуточного магазина и покупаю воды. Дальше просто уже по улице. Не зная, куда и зачем. Вообще-то, надо бы дойти до гостиницы. Только бы сообразить, как добраться. На улице уже светает. Смотрю в телефон, 6 утра. Неплохо так погуляли. Жаль, вечер не очень приятно закончился. Я могу понять Славу. На его месте так бы любой нормальный парень отреагировал. Видимо, не везет мне с отношениями. Ни серьезными, ни с одноразовыми. Ну и ладно, обойдусь без этого. Хотя забавно получилось тогда с Владом. Похожая ситуация. Я могла бы начать коллекционировать нелепые моменты с мужчинами. Но кошки, на удивление, так спокойно отреагировал. Не понимаю, что с ним не так. То ли у него никогда варианта лучше не было, то ли он со сдвигом по фазе. Интересно, как он сейчас там? Так и ведет свой блог и колесит на фургоне? Я настолько погружаюсь в свои мысли, что резкий звук клаксона совсем рядом заставляет меня подпрыгнуть на месте. На дороге рядом со мной останавливается трейлер. Стою и непонимающе смотрю на него. В открывшемся окне появляется знакомое лицо. Ну и встреча. Не то слово. Отвечаю и не могу избавиться от шока. Часть 25. Смотрю на Влада Кошкина и недоумеваю. Вот так встреча. Сейчас, здесь и как раз, когда я его вспомнила. Не иначе звезды во вселенной сошлись. К чему бы это? «Я рад тебя видеть, Майя», — говорит мне с улыбкой. «Куда идешь?» «В гостиницу». Влад замолкает и смотрит на меня, будто задумался о чем-то. Что там происходит у него в голове? Думает, предлагать ли меня подвести? «Ты как-то подвозила меня. Может, тебя тоже подбросить?» «Какой же он странный, боже! Почему он так разговаривает? Но видно же, что я пешком и одета легко. Или он боится, что я откажусь?» «Да, Влад, это было бы отлично». Он исчезает из окна и открывает передо мной дверцу трейлера. Захожу внутрь. Там ничего не изменилось, как и Влад не изменился с нашей последней встречи. У моих ног трется Вася. Присаживаюсь на корточки и чешу мягкую шерстку у него за ухом. Кот довольно урчит. «Я сейчас», — говорит мне Влад и садится за руль. Мы куда-то едем минут 5, Кошкин находит парковку и останавливает трейлер. «А я думала, почему адрес гостиницы не спрашиваешь? Мы никуда не едем». Смотрю на него уставшими глазами и стараюсь изобразить на лице улыбку. «Майя, послушай, мы давно не виделись, по правде сказать, я скучал по тебе». «По правде сказать, я даже рада тебя видеть». «Я хочу сделать для тебя что-то хорошее», — продолжил Влад. «Но я не умею по каким-то сигналам понимать, что нужно человеку. С животными как-то проще, знаешь. Они не говорят намеками, вообще не говорят. Я просто знаю, если он хромает или на нем есть раны, нужно лечение. Если подобрал на улице, то наверняка голодный и надо покормить. Все легко. А чего хочешь сейчас ты?» «Ну, меня ты тоже вроде как на улице встретил». Я издаю короткий смешок и смотрю на него. А он просто ждет, что я скажу. Он реально намеков не понимает. Как так-то? Первый раз такое вижу. Я решаю сказать ему прямо все как есть. Я устала. Замерзла. Хочу спать и есть. Хочу согреться и отдохнуть. И я правда рада тебя видеть и с удовольствием с тобой поболтаю, когда посплю. Если захочешь. Я все понял. Влад поднимается с водительского сиденья и открывает один из шкафчиков на верхнем ярусе. Достает из него свернутый рулоном клетчатый плед. Потом снимает с меня холодную куртку и укутывает. «Садись сюда». Он показывает на кровать, а у меня начинают щеки гореть, когда вспоминаю, чем мы на ней занимались. Хочу отвернуться, чтобы Влад не заметил моего смущения, но он смотрит как обычно. Он не замечает, не видит красных щек и смущенного взгляда, или видит, но не понимает, что это значит. Ко мне на колени поверх пледа запрыгивает Вася и начинает крутиться и топтаться лапками, покалывая мои ноги коготками. Влад открывает холодильник и крутится у стола. Я ничего не вижу за его спиной, только зеваю и глажу кота. Так тепло, так хорошо сейчас. И дело не в пледе. Когда Вася засыпает, свернувшись на моих ногах клубочком, Влад дает мне тарелку с большим сэндвичем и стакан сока. «Спасибо. А ты почему не ешь?» Спрашиваю у него и кусаю бутерброд. «Пока рано. Я только закончил с осмотром котят и увидел тебя». «Новые спасенные зверята?» «Да. Потом покажу тебе их. Вон они там, в верхней клетке, спят». Я разделываюсь бутербродом и чувствую, что энергия окончательно меня покидает. Почему-то мне не кажется чем-то зазорным вот так просто уснуть на кровати Влада. После того, как мы не виделись с ним 3 месяца, если не считать звонка по видео с Дашей и Олей. Мы с ним толком не попрощались после моего побега. Я думала, так проще будет. И он напугал меня своей странностью, нелепым признанием в любви, но сейчас так тепло и просто хочется спать. Мои глаза слипаются, картинка меркнет. Часть 26. Я просыпаюсь от какого-то писка. Сначала ничего не понятно, тру глаза и приглядываюсь. Это Влад поднес еду к клетке с котятами. «Такие маленькие. Сколько им?» Спрашиваю и сажусь на постели. Около месяца дети нашли их во дворе у мусорных контейнеров. «Бедняжки, повезло им тебя встретить. Ты, кстати, какими судьбами в Москве?» «Да, все так же путешествую. Решил вот столицу наведать. Хочешь их погладить?» Киваю, подхожу к Владу. В клетке сидят 4 трёхцветных котят. Малёхеньких. Крошечные лапки, хвостики торчком. Глажу их, пока они едят. «Что будешь с ними делать?» «Есть у меня одна идея. Не впервой, поможешь?» «Еще одно доброе дело, как тогда». «Ну, а что делать надо?» «Ничего сложного, но может занять весь день. Мне подруге надо позвонить. Я сюда приехала, чтобы с ней время провести». «Ладно». Я нахожу свою сумку на столе рядом с какими-то записями, сделанными от руки. Мельком пробегаюсь по ним глазами, как будто исследования какие-то. Достаю свой телефон и набираю номер Нины. «Приветик, солнышко», — говорит мне довольная подруга. «Как там у вас со Славой? Я так поняла, ничего не было». «Уже знаешь?» «Олег рассказал». «А ему Слава, соответственно. Понятно, не суть, не ног. У тебя какие планы? Увидимся?» «Слушай, мы с Олегом сейчас вместе. Вот он тебе и привет, кстати, передает. По магазинам ходим. Он мне сумочку новую купил, представляешь? В общем, у меня выходных всего 2 дня осталось. А мы такие планы уже построили. Он меня в ресторан приглашает и в спа завтра. Давай мы с тобой в другой раз поболтаем. Не в последний раз же увидимся. Ну, давай. Люблю тебя. Пока». Нина сбрасывает звонок. Убираю телефон в сумку и киваю на записи. «Ведёшь учет котиков?» «А, ты про это?» «Ага». «Хочу книгу написать». «Здорово. И о чем?» «О приключениях людей и их домашних животных. Пока не буду рассказывать. Дам почитать, как закончу». Я вздыхаю и перевожу тему. «Ладно, что там надо делать с котятами?» Влад улыбается и рассказывает мне свой план. Через 20 минут мы останавливаемся в жилом районе с многоэтажками. Влад кладет всех котят в переноску, и мы вместе выходим во двор. У первого же подъезда встречаем девушку лет 20. Она открывает домофон ключом и уже хочет зайти, но мы с Владом тут как тут. Я у нее спрашиваю. «Здравствуйте, хотите взять котенка?» Влад достает одного из них. Девушка умиляется, гладит котенка, но мотает головой. «Мне некуда, у мамы аллергия на кошек». Она уходит, а мы заходим в подъезд. «Пройдемся по этажам, кто-то возьмет», — говорит мне Влад. «Хорошо». Мы безуспешно обходим 3 этажа. Где-то вообще не открывают, но на 4-м нам везет. Бабушка соглашается взять котенка. «Я с внучкой живу», — говорит она. «Управимся как-нибудь». Женщина держит котенка в ладонях и поглаживает. «Возьмите, это на корм на первое время». Влад протягивает ей деньги. «Спасибо вам», — отвечает она. «Хорошие вы люди, радость в дом мне принесли». Дальше все идет еще удачнее. На этом же этаже нам удается пристроить еще одного котенка. Мне уже кажется, что мы быстро совсем закончим, но дальше поиск потенциальных хозяев растягивается. Мы обходим 3 девятиэтажки и никакого результата. Переходим в другой двор. И на улице, у детской площадки, уже вечером отдаем третьего котенка женщине с детьми. Они вместе уходят домой. Фух, Влад, класс, остался последний. И вот с последним малышом мы ходим почти до ночи. На улице темно, 9 час. Котенок, конечно, накормленный и спокойненько себе спит, но остается какое-то чувство незавершенности. Этому котику тоже нужны хозяева. Часть 27. Мы возвращаемся к трейлеру. Уже еле передвигаем ногами, ноет спина, в животе урчит. Очень грустно за последнего котеночка. Если хозяева не найдутся, придется отдать его в приют. Уже на подходе к нужному двору, где припаркована ветклиника, Влад ускоряет шаг. «Ты куда?» «Там девушка», — на ходу отвечает он. «Она точно наш вариант». «Спешу за ним». Влад останавливается возле девушки лет 20 на вид. Когда подхожу ближе, замечаю, что она подливает воду в миску уличным животным. И после короткого диалога, как мы уже делали до этого, девушка прижимает котенка к груди и улыбается. А мы с Владом, довольно выдыхаемые и замерзшие, идем к машине. «Я хочу есть», — говорит он, когда я уже кутаюсь в плед, сидя у него на кровати. «Я тоже». «Ты умеешь готовить?» «Да. Я давно увлекаюсь кулинарией. Раньше готовила в свободное от работы время». «И какая кухня тебе нравится?» «Итальянская. А тебе?» «Итальянская. А тебе?» «Мне русская нравится. Щи люблю. Только сам не умею варить. Если в кафе заезжаю, всегда заказываю. А ты умеешь щи варить?» «Угу». Влад роется в тумбочке и выуживает оттуда прозрачную пачку спагетти, приглядывается к надписи на упаковке. «Итальянские». Я не могу сдержать улыбку. Такой он умилительный. Еще нужны томаты, чеснок, зелень. Или могу просто отварить макароны. Говорю ему. «Заедем в круглосуточный магазин». Я жду в машине, пока Влад покупает продукты. Ставлю кастрюлю с водой на плитку. Под ногами крутится Вася, и через 10 минут возвращается Кошкин. «Теперь ты отдыхай, а я все сделаю». Он кивает. «За 20 минут я готовлю еду». Влад в это время перечитывает свои записи для книги, вносит какие-то заметки. Потом мы вместе садимся есть. Он довольно мычит и хвалит. «Вкуснее, чем в ресторане». «Ну, не заливай». Закатываю глаза и хихикаю. «Я не вру. Знаешь, я не умею врать совсем». «Совсем-совсем?» «Да». «Так ведь не бывает». «Бывает». «Ладно, скажи, ты думал обо мне в эти месяцы, что мы не виделись?» Спрашиваю и хитро улыбаюсь. «Каждый день». Я начинаю кашлять, поперхнувшись едой. «Ну, он умеет огорошить». Влад смотрит на меня с непониманием. «Тебе что-то нужно?» Показываю на стакан воды. Он передает мне его. Делаю несколько глотков, и становится легче. «Спасибо. Каждый день? Ты пошутил?» «У меня никогда не было таких отношений с девушкой. С тобой хорошо. Становится спокойно и приятно, когда ты рядом. Мне понравилось то, что между нами было». «Ты про секс?» «Да. Я бы повторил его снова». Влад, не говори так больше. Это звучит дико». «Прости». Влад уставляется в свою тарелку и накручивает спагетти на вилку. Я наблюдаю за ним и так и не могу понять, что с ним не так. «Если ты такой прямолинейный парень и не умеешь врать, как ты собрался писать книгу? Там же фантазия нужна». «Это один из способов научиться. А вообще совет тёти Юли. Это помогает собрать мысли в кучу. Хоть и сложно, но хорошая тренировка для ума». «Молодец у тебя, тётя». «Вообще, это подруга моей мамы. Она забрала меня из детдома, когда мне было 8, через полгода после того, как мама от меня отказалась». Влад все это рассказывает, и мне становится так грустно, даже аппетит пропадает. Но на его лице не дергается ни один мускул. «Тебе тяжело это вспоминать?» «Нет, в детдоме все было непривычно, это пугало. Я хотел вернуться домой, но мама не приходила. Когда тетя Юля меня забрала, сначала было страшно. Мы уже не могли вернуться в нашу с мамой квартиру и жили у нее. Тетя Юля была добрая, готовила мне, помогала, когда у меня что-то не получалось. Ты напоминаешь мне ее. Ты тоже добрая». «Сейчас вы не общаетесь?» «Она умерла 9 лет назад. Я уже привык быть один. Мне жаль. Из-за того, что случилось со мной, тебе жаль? Влад как-то грустно улыбается. Это так странно, кому-то грустно от того, что случилось с другим человеком. Для тебя это странно? Я понимаю, что так у многих, но не чувствую того же. А животные? Ты же им помогаешь. Это мой долг. Я знаю, что когда делаю это, другим становится лучше. Я этого не чувствую, но знаю, что так нужно. Ты самый странный из всех парней, которых я встречала. Это хорошо или плохо? Это... Я мотаю головой и развожу руками. Не знаю. Пожалуй, интересно. Кошкин опускает взгляд и рассматривает свои руки, сложенные в замок. Мне кажется, он выглядит грустным. Я убираю посуду со стола и сажусь на кровать рядом с ним. Ты не похож на бесчувственного. Совсем. Я стараюсь. Не всегда получается. Я похлопываю Влада по плечу. Засиделась я с ним. Нину я, видимо, больше не увижу. Значит, можно уезжать за машиной в Питер. Спасибо за компанию, Влад. Я обнимаю его за плечи, все так же сидя на кровати напротив него. Он обнимает меня в ответ, а потом отстраняется. Смотрит на мои губы, глубоко дышит и проводит кончиками пальцев по моему подбородку, притягивая к себе. Но я отворачиваюсь. Не нужно, Влад. Мне пора. Все-таки я не понимаю. Он двигается чуть дальше от меня. Тебе было неприятно? Извини. Ничего не отвечаю и вздыхаю, уставившись в окно. Не сбегай, как в тот раз. Давай я довезу тебя, куда скажешь. Попрощаемся по-человечески, без спешки. Я не собираюсь тебя преследовать. Хорошо. Мне по-прежнему нужно в гостиницу. Говори адрес. Благодарим, что прослушали первую часть аудиокниги. Слушайте продолжение по ссылке в описании.